Здравствуйте. Мы вчера говорили о том, что наше внутреннее состояние меняет окружающий мир. Вот тут я посмотрел записки. Много, так сказать, есть записок, где говорят о каких-то нерешенных конфликтах. Вот родители постоянно ссорятся, оскорбляют друг друга, унижают и так далее. Что в этом случае делать? Вот вы пишете, там нужно любить родителей, уважать и так далее. Любить — это как получится. А уважать — что такое уважение к родителям? Это их не осуждать, не внутренне, сказать, не презирать, не возвышаться внутренне над ними, не, сказать, не обижаться. То есть нужно понимать, что какие, сказать, какими Бог дал, то, что называется, нужно, таких надо, сказать, любить и принимать. Но это внутреннее. Я еще раз хочу подчеркнуть. Наша главная проблема в том, что мы не умеем правильно мыслить. Мы живем в двух логиках – божественной и человеческой. Нас религия не научила жить в двух логиках. Христианство этому учило, но этого не поняли. Поэтому мы привыкаем жить либо в одной логике, либо в другой. Это катастрофа, понимаете? Раньше это еще как-то проходило. Сейчас это смертельно опасно. Неумение правильно мыслить. Нужно быть одновременно... Сказать, ощущать себя частью Творца и одновременно несовершенным, развивающимся человеком. Так вот, чувство тепла, любви к родителям и отсутствие осуждения внутри – это необходимое правило. А снаружи мы можем, сказать, и конфликтовать, и занимать какую-то позицию, отстаивать свое право – это нормально. Мы привыкаем, либо считаем смирение – это абсолютная пассивность, либо нет, не надо смиряться, надо бороться. И мы считаем, что борьба и смирение – это разные совершенно понятия. Ничего подобного. Просто мы привыкли смотреть, как это происходит в религии. В религии вот монах спрятался, засел в монастыре, от всего отрешился, вот он Бога познает. Но этот путь уже пройден. Это индийская философия. Там, так сказать, познание Бога идет за счет аскетизма, отрешенности. Потом пришел иудаизм. Познание Бога идет не только за счет отрешенности. Отрешенность должна быть периодическая, а за счет, в первую очередь, выполнения заповедей. И это тоже познание Бога, и даже более эффективное, чем отрешенность. А потом пришел Иисус Христос, который сказал, и отрешенность нужна, и заповеди надо соблюдать. Но главное – это, так сказать, постоянное стремление к любви, ощущение единства с Творцом. И, потому что и отрешенность, и заповеди только помогают нам ощутить любовь и единство с Богом. То есть шло нормальное, естественное развитие. Последователи Христа не поняли, что дальше получилось. Они упали опять ниже иудаизма. По сути дела, пошел возврат в самые первые схемы. И в основном познание Бога, если посмотрим, православие и аскетизм – это отрешенность. А дальше чисто уже языческие моменты. Ритуал важнее любви в душе. Ритуал стал вытеснять любовь, соблюдение заповедей, принятие божественной воли. И, соответственно, естественно, пошла деградация. Так вот, мы должны научиться любить внутри. И когда это чувство будет непрерывным, тогда мир начнет меняться. Но для того, чтобы это чувство было непрерывным, нужно учиться жить в двух логиках. Человеческая, где мы имеем право на жесткость, мягкость и так далее, на реакцию адекватную на окружающий мир, и божественную, где наше чувство начинает менять этот мир. И когда у нас это происходит, то тогда мир начинает реально меняться. Многие считают, что вот не могу ничего сделать на внешнем уровне, значит, сказать, нужно впадать в депрессию и в пассивность. Нужно работать на всех трех уровнях. Где можешь, там скажи, где можешь — объединись, где можешь — требуй свои права. Дело в том, что если обратная связь между властью и народом не усиливается, не восстанавливается, то рано или поздно, так сказать, рвется все отношения, начинается революция и все что угодно. В принципе, в России сейчас революционная ситуация. Надо отдать должное, что власть начинает понимать, что, так сказать, ситуация весьма тревожная, идут сверху какие-то попытки установления обратной связи, диалога между народом и властью. Такие попытки есть, они видны, и они должны развиваться. Так вот, мы не только своим внутренним состоянием, но иногда одной фразой можем как-то что-то изменить. Вот я сегодня утром в интернете прочитал. Девочка-фотомодель идет на конкурс «Мисс Земля». Как она может помочь своей стране? Как вы думаете? Говорить про любовь. Вот что она сказала. Москва, 18 ноября, АИФ Москва. Представительница России на конкурсе «Мисс Земля» Наталья Переверзева вызвала скандал рассказом о сегодняшнем положении родной страны. «Моя Россия – это также бедная, огромная, страдающая страна, безжалостно растерзанная, с жадными, нечестными, неверующими людьми. Моя Россия – это большая артерия, из которой несколько избранных человек уводят ее богатство. Моя Россия – это нищий», – сказала ведущая Переверзева. Девушка также ответила проблему Северного Кавказа, плохих отношений с соседями и интеллектуальную миграцию. Представительница РФ, однако, выразила надежду, что ее страна сможет преодолеть трудности, как это происходило и ранее. Несмотря на все слезы, скорби, войны и нашествия, независимо от того, кто правит Россией, я до сих пор горжусь тем, что я родилась в этой великой и прекрасной стране, которая дала так много миру, заявила модель. То есть девочка, в принципе, рискует где-то в какой степени карьеры и прочее. Но она это сказала, и она одним этим заявлением, она уже, может быть, сделала больше, чем вся оппозиция вместе взятая. Потому что теперь, когда народ начинает при любом, так сказать, при любой возможности такие вещи говорить, надо реагировать, иначе просто будет восстание, бунт. Поэтому ситуация, так сказать, начинает реально меняться. Вот здесь любопытная ситуация, я прочитал. 100 тысяч французов приняли участие в демонстрациях против однополых браков. То есть народ в Париже где-то 70 тысяч человек, в Лионе 22 тысячи. Но что, так сказать, дело в том, что с 7 ноября разрешено однополые браки и усыновление детей геями. Но дело в том, что поскольку это люди душевно больные, то воспитать нормального ребенка они не смогут. И, естественно, это разложение дальнейшей страны. Причем президент Франции Франсуа Олланд считает легализацию однополых браков шагом вперед для всего общества. То есть вот элита, пожалуйста, что происходит с элитой, что происходит со всеми остальными. Но, так сказать, все равно люди начинают объединяться. Вот раньше тут протестов во Франции не было, а сейчас они начинаются. То есть люди уже во всем мире понимают, к чему идет цивилизация. И сейчас сначала протесты шли в основном только за имущественные какие-то моменты. Дайте хлеба, дайте работу. Сейчас несколько другие начинаются. Начинается у людей понимание. В этом плане интернет много дает. И мир действительно стал очень тесно связанным. Так что... Так, ну давайте начинаем записки, хватит отвлекаться. Вот, кстати, любопытная записка по поводу состояния человека. Сейчас, где она? Вот смотрите, написал парень. А по поводу онлайн-семинара, кстати, вот интересная тема, смотрите. Значит, человек посмотрел онлайн-семинар. Сначала что-то не получалось, трансляция начиналась с запозданием. Но дело в том, что просьба многих была начинать... Мы привыкли, как в телевидении, что в 3 часа сказали, в 3 часа включил, нет, значит, что за дела. А просто лектор не пришел. Будем на онлайне включать ровно во столько, во сколько обозначили. Просто стол будет показан, будет видно, что, так сказать, передача началась. Лекция очень понравилась, чувствовалось подключение. Чувство легкости в душе было и во время, и после лекции. Причем был следующий интересный момент. После презентации я включил телефон. Увидел пропущенные вызовы от знакомой девушки. Перезвонил, она предложила прогуляться. И мы вышли на прогулку по городу. Разговаривали на разные темы. Но я во впечатлении от презентации говорил мало и был больше погружен в себя. Как-то формально задавая вопросы, наподобие «что нового» и так далее. И вдруг она сказала, что у нее как-то хорошо и спокойно на душе. И что это очень даже странно. Эти слова вернули меня в реальность, и я решил узнать, почему она так сказала и зачем. Я спросил, почему это так произошло, и она сказала, что ничего. Но тогда почему у тебя так светло и спокойно на душе? Какая причина? Не знаю. Когда мы гуляли в прошлый раз, у тебя было такое состояние? Нет. А вообще, когда ты со мной общалась, такое хоть раз было? Нет, не было. Только сегодня. Потом в разговоре она мне сказала, что я изменился в лучшую сторону, и не такой, как год назад. Также стоит упомянуть, что она ничего не знала про мое посещение онлайн-трансляции и вообще про диагностику кармы. Хотя, на мой взгляд, мое внешнее поведение не сильно изменилось. Ну, в общем, сказать, ну, вообще, наверное, я внешне научился быть жестким, в необходимых ситуациях отказывать. То есть, вот, пожалуйста, внутреннее состояние человека начинает реально меняться, и это чувствует другой человек, и не просто чувствует, а тоже начинает меняться, потому что наши чувства передаются. Наши чувства имеют полевую структуру, поэтому наши чувства на любом расстоянии во Вселенной могут дотянуться до другого человека, стоит только подумать о нем. Поле, единое поле информационное, в котором мы находимся. Вот тут как раз предложение по онлайн-семинару, многие предлагают где-то 70% от стоимости. Тут, так сказать, один парень написал, вы сказали, что 1.5% разницы, то есть 98.5%, так давайте тогда и делайте за онлайн 98.5% по цене. Вот, ну, разные предложения, так сказать, я подумал, что самое оптимальное будет это по половине цены где-то приблизительно онлайн по отношению к реальному посещению. Ну, посмотрим, что получится, пока планируем. Вот хорошая записка. Отец перед этим семинаром повредил ребро. Перед прошлым семинаром была такая же травма. С чем это связано? Если Бог сотворил жену Адаму из ребра. Как вы думаете? Обидно на женщин так выходит. Если создал Бог Еву из ребра, значит, если ребро болит, значит, проблемы как-то в отношениях с Евой. Ну, значит, наверное, надо снимать обиды на женщин. Тут момент очень важный какой. Многие уже начинают бояться чисток. Уже, ой, пишут, хотела там прочитать очередную книгу, но боюсь, накроет, чистка будет и так далее, и так далее. Объясню, что такое чистка. Природа устроила так, что для нас стратегия важнее тактики. Для нас наши дети важнее нас самих. Если это будет не так, то род человеческий прекратится. Для любого живого существа продолжение рода важнее, чем его собственная жизнь. Мы жертвуем своей жизнью для спасения детей. Это нормально, это естественно, это механизм эволюционный. Мы должны спасать свое будущее, мы должны спасать своих детей. Если мы не спасаем свое будущее своих детей, то шансов выжить у нас нет. Вот почему, так сказать, в России, которая сейчас управляется из Соединенных Штатов, почему целенаправленно, так сказать, глушится будущее? Вот для этой цели полное подчинение, исчезновение будущего и народа, так сказать, после этого народ либо исчезнет, либо легко им будет управлять. Как идет, так сказать, разрушение будущего? Через разрушение образования, нравственности, через ювенальную юстицию, через, сказать, спаивание населения и так далее, и так далее. И печально, но, сказать, все молчат. Я прочитал тут в газете, вот почему профсоюзы не среагировали. Была приятная новость. Оказывается, у нас есть в стране профсоюзы, которые должны заботиться о наших интересах. У нас есть должна церковь, есть церковь, которая должна заботиться о нравственности. У нас есть общественное мнение, которое должно протестовать против разграбления страны. Пока общественное мнение – это девушка, которая на конкурсе, сказать, сказала правду. Но все равно тенденция, тем не менее, идет. Так вот, подождите, еще отвлекся. Про что я говорил-то? А, про чистку. Так вот, что получается. Кстати, по поводу спаивания населения. А, сказать, везде, где прибыль максимальная при минимальных вложениях, все это должно принадлежать государству. Поэтому, сказать, у государства российского должна быть монополия на алкоголь. Потому что частники травят, во-первых, сказать, неучтенки идет больше 100%, во-вторых, она дико некачественная, и народ просто спивается. Спивается народ когда? Когда, если человек пьет хорошее качественное вино, то он получает от этого удовольствие. Обратите внимание, Христос вино пил и постоянно говорил, не постоянно, он говорил о вреде пьянства. Так вот, чем отличается человек, который выпил вина, это от того, кто, так сказать, хочет напиться? Тот, кто пьет вино, ему, так сказать, в первую очередь качество нужно, ощущение. А тот, кто напивается, ему нужно именно ощущение опьянения, ему плевать на качество вина. Сейчас во всем мире качество вина резко падает, градусы повышаются, качество падает. Народ приучают спиваться. Это тоже входит в планы, вероятно, мировой элиты. Так легче управлять народом. И вот этот некачественный алкоголь – это главная, так сказать, опасность. И его как раз частники и производят, потому что у частника нет нравственности, у него есть понятие прибыли. Если он будет, так сказать, себя вести нравственно, его опередят другие. Он проиграет в этом соревновании. Поэтому частник обречен в этой борьбе понижать качество товара и делать его практически ядовитым. Посмотрите, что с пивом произошло, с другими напитками. Причем есть еще одна очень опасная тема. Называется она «усилители вкуса». Вот мне одна женщина призналась, она говорит, вот когда я ем какой-то некачественный продукт, у меня тут же начинает болеть солнечное сплетение. Реагирует организм. А говорит, если я выпью вина, бокал, я ем все что угодно, и ничего не болит. Почему? Я объяснил. Дело в том, что вино работает как усилитель вкуса. Если продукт некачественный или он не нужен организму, то тогда организм не выдает энергии на его переваривание, возникает боль. Даже понижается энергетика. То есть организм не хочет есть этот продукт. Он кричит, не надо хозяину. Если же вы выпиваете бокал вина, идет вспышка энергии, после этого едите все что угодно. Вы забиваете свои чувства, и потом начинаете есть не то, что надо, и начинается отравление организма, а потом болезни. То же самое происходит с усилителями вкуса, которыми сейчас шпигует любой продукт. То есть его есть нельзя, организм его отторгает. А усилитель вкуса кричит, ешь, мы едим. Результат, соответственно, плачевный. Идет просто, так сказать, отравление. А потом мы удивляемся, почему у женщин все чаще идет бесплодие. Так вот, государство должно иметь монополию на алкоголь. Оно должно иметь монополию, так сказать, на все то, что легко добывается. И в этом плане, так сказать, Россия, если не сделает вот эти реформы, просто нас ожидает катастрофа. Возвращаемся к теме чистки. Природа устроена так, что для нас важнее всего будущее. Поэтому, когда у нас проблемы с будущими потомками, идет сброс оттуда всей грязи из нашего будущего в наше настоящее. То есть наша душа связана с будущим, связана с нашими детьми и потомками. Если в нашей душе проблемы, если тонкие планы загрязнены, то идет естественный природный механизм очищения. Грязь оттуда идет, у нас появляется заболевание, мы болеем, мучаемся, страдаем, начинаем пить таблетки, и через эти таблетки обратно забрасываем грязь внутрь. Я смотрел, как работают целители. Они работают по той же самой схеме. Есть целители, которые сбрасывают с одного органа на другой, также бывает при слабых лекарствах. Целители посильнее сбрасывают уже, скажем, со здоровья на судьбу. Целители еще более сильные сбрасывают на детей. То есть человека сбросили на детей и внуков. Он выздоровел, он прекрасно себя чувствует. Его дети и внуки потом будут, так сказать, умирать, судьба будет разваливаться. Он-то сейчас в норме. И надо сказать, что медицина современная, достигая все больших успехов, она именно работает по этой схеме. Она всю грязь заталкивает назад. То есть она борется с природой. Поэтому, так сказать, при такой медицине, при таком отношении, когда мы не понимаем, что болезнь – это очищение нашей души, при таком пути мы обречены на то, что в конечном счете дети перестанут рождаться. И в западной цивилизации это уже заметно. Поэтому, так сказать, когда люди читают мои книги, у меня, так сказать, все в естественном плане происходит. Я исследую законы Вселенной и объясняю их людям. Поэтому происходит то же самое, что происходит обычно. То есть грязь идет из души, из тонких планов на поверхностные, человека начинает ломать. Если человек к этой грязи не готов, тогда действительно он может болеть сильнее, страдать и вплоть до смерти. Поэтому я написал в книжке, что если вы не готовы простить обиду, не читайте книгу. Так вот, нужно не бояться чистки, а нужно быть готовым к ней. Как быть готовым к чистке? Чистка – это в первую очередь будущее, потомки. Пройдите вашу юность. В основном закладка идет на потомков, период полового созревания – 12-15 лет, потом первая любовь, потом несколько лет перед женитьбой и так далее. Вот если вы там все ситуации прошли правильно, если у вас не было ненависти, уныния или депрессии, то тогда, так сказать, у вас чистка не будет костоломной, то, что называется. Если же вы давали, так сказать, мощные моменты уныния, если, так сказать, ненавидели долго кого-то или внутренне протестовали постоянно против мира, мир несправедлив и прочее, то вы себе уже заложили серьезные проблемы. И они будут, естественно, вылезать. Иногда вылезает и то, что по роду идет. Ну, тут, как говорится, не всегда вы это знаете, но Если вы готовы, если вы вошли в определенное состояние, если любовь у вас непрерывна в душе, то любая грязь, которая идет, она перерабатывается без особых каких-то жестких вариантов. Просто нужно быть к чистке готовой. Первое, нужно понять, что чистка – это очищение ваших потомков. Это нужно, она все равно произойдет. Так вот, лучше в этом плане не оттягивать. И вот тут одна женщина написала интересную очень записку. Вот смотрите. Хочу передать вам огромную благодарность за ваши книги. Они мне дали понимание мира и очищение души, хотя в последнее время, кажется, заново начинается испытание, которое раньше я не смогла пройти. То есть вот человек совершенно четко понял. Если вы какое-то испытание не прошли, все равно вам его повторят. Просто нужно быть готовым, нужно сказать, ой, правильно отнестись к прошлому, тогда вы пройдете. Потому что жизнь – это школа. Если мы не выучили урок, мы все равно его должны учить. Нам будут его повторять и повторять, пока мы его все-таки не сумеем выучить. И вижу у себя такие же пороки, которые были у родителей. Странно, все заново повторяется, только с другой степенью. Но жизнь начинает показывать свою красоту, которую я раньше не замечала. То есть у человека все-таки состояние меняется. Сказать, женщина говорит о том, что она с удивлением видит то же самое, что и своих родителей. Дело в том, что мы получаем от родителей не только генетическую информацию, но и полевую. Вернее, полевой генотип, он первичен. Поэтому, сказать, именно через него передается все. И генетическая, по сути дела, информация, которая дублируется на внешнем уровне. И информация эмоциональная, духовная и прочее. Поэтому то, как наши родители воспринимали мир, то, как они реагировали на ситуацию, то, как они относились к себе, это в конечном счете вот сидит в нашем подсознании. Значит, посмотрев поведение родителей, узнав какие-то факты из их жизни, мы уже можем приблизительно нарисовать себе кальку нашего развития и наших проблем. Это тоже помогает в работе над собой. Почему бы этим не воспользоваться? Поэтому, если человек понимает, что к чему, то тогда, соответственно, и результаты будут. Нужно просто понимать, что если, скажем, у вашей матери первая беременность закончилась абортом, то у вас серьезные будут проблемы. У вас будут проблемы по здоровью, по судьбе, в семье и прочее. Но вот величина этих проблем будет, зависеть от вашей готовности меняться и идти вперед. Родители развелись – тоже минус. Были алкоголики, убийцы, воры в семье – тоже минус. То есть то, что всячески отрицалась религия, понимаете, религия работала по системе языческой. Либо добро, либо зло. Если Христос может нас всех изменить, значит, мы должны забыть о понятии карма, о понятии наследственность, о понятии то, что грехи передаются по наследству, как сказано в Ветхом Завете. Все, человек все может изменить, все сделать. Да, в принципе, когда человек ощутит, войдет в то состояние Царствия Божьего, о котором говорил Христос, он может изменить свое прошлое кардинально. Но оно все равно в какой-то степени остается. Прошлое есть прошлое. Мы можем изменить его на 20, 30, 70%, но все равно за какие-то моменты мы должны ответить и должны расплатиться, и должны отработать это. Нормальный процесс. А нам сказали, вы можете все, забудьте о своих родственниках и так далее. Ведь раньше как подбирали? Свахи-то для чего были нужны? Смотрели, кто в роду, какой род, как себя вели, не болели ли, не было ли убийц, там, насильников и так далее. И, соответственно, девушку выдавали за парня, у которого порядочный нормальный род. А сейчас это все просто забыли напрочь. Извините меня, эти законы никто не отменял. Это законы биологии, законы развития души. Поэтому изменить можно многое. А у нас две крайности. Либо мы ничего не можем менять, либо мы можем абсолютно все изменить. И отсюда возникает куча проблем. Вот идея расовой неполноценности была, что вот, скажем, есть неполноценная нация и так далее. Народ понял, что это фашизм, что это не может быть, заклеймили. И впадает в другую крайность. Все абсолютно равны, все имеют полные права и так далее, и так далее. Но нужно понимать, что если у человека по породу было, воспитание достаточно высокое, нравственное и так далее, то у него способности будут выше. Если же у него этого не было, ему тяжелее будет адаптироваться к окружающему миру. Он это может преодолеть, но тем не менее факт генетического наследования способностей, он же тем не менее есть. Вот у негров нет нобелевских лауреатов. математиков, скрипачей почему-то. Вот среди евреев есть, а почему среди негров как-то нет? В основном полицейские, спортсмены, бегуны. Но, так сказать, это генетика. Почему? Потому что еще недавно они жили в других условиях. Да, любой человек может развиваться и так далее. Это несомненно. Но есть определенные, скажем, проблемы с этим. Почему это отрицать? А в Америке вот чуть что, так сказать, расовая дискриминация и все остальное. Если белый пришли и негр, негр ничего не понимает, но возьмут его. Ну и в американских фильмах. Если показывают фильм, то должно быть всегда два героя, черный и белый. И кто из них дурак, вы сразу можете сказать. Кто угодно, но только не черный. Потому что это будет расовая дискриминация. И вот мы в этих вот, в таком мышлении полярном, кидаясь либо влево, либо вправо, мы начинаем получать большие проблемы. Потому что мы не можем мир воспринимать гармонично. Если мы реально ощущаем любовь непрерывную в душе, божественной от логики не отрекаемся ни на секунду, то тогда мир начинает меняться реально. И любой конфликт легче решается. И любая проблема. Мы начинаем менять не только себя, но и, так сказать, все вокруг себя. Вот в этом плане и об этом и говорил, судя по всему, Серафим Саровский, который говорил: «Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Потому что на уровне тела мы не можем объединяться. На уровне, так сказать, сознания тоже. А вот на уровне души мы можем. Мы все едины на уровне души, потому что душа первичная, и мы, как бы, мы являемся частью единой души. И значит, очищение одного, так сказать, оно рождает очищение других. Если родители ссорятся какие-то постоянно между собой, то насколько вы в этой ситуации удержитесь от осуждения, уныния, страха и обиды, настолько вы будете ситуацию выравнивать. То есть нужно понять простую вещь. Что такое жизнь? За что, за, вот, чем жизнь, живое отличается от неживого? Жизнь – это гомеостаз. Вот меняется температура, химический состав среды, а, сказать, живое существо держит химический состав в свою температуру. Хотя бы химический состав. И вот за счет вот стабильности химии своего состава, физического, химического, живое начинает отделяться от неживого, начинает развиваться. Поэтому чем четче, сказать, чем надежнее внутреннее состояние, чем меньше оно зависит от среды, тем выше уровень развития организма. Появились сначала хладнокровные, потом теплокровные. Теплокровные еще меньше организм зависит от среды, поэтому он проявляет, так сказать, гораздо большие возможности. Так вот, мы сейчас подходим к тому уровню, когда у нас гомеостаз должен быть любви в душе. Наше чувство любви и радости не должно зависеть ни от чего, что бы ни произошло. Потому что все, что происходит, дано Богом. И, сказать, все, что во Вселенной, вся Вселенная, которую мы наблюдаем, все, что во Вселенной творится, это игра Бога. Бог развлекается, как говорится в индийской философии. Это его игра. Он играет со Вселенной, он счастлив, он радуется. И божественное чувство, божественная логика должна быть именно такой. Все, что не происходит, внутри принимается как божественное проявление, как развитие Вселенной, и мы там имеем право на любовь и радость, и, так сказать, абсолютное принятие того, что происходит. И вот насколько у нас это чувство сильно, настолько мы начинаем управлять миром, по большому счету, реализовывать внешнее желание. Если у нас чистая сердцевина, у нас нормальная будет и форма. Содержание хорошее, форма соответственно. Поэтому именно несоответствие чувства и ситуации показывает уровень развития человека. Если человек комплексует по любому поводу, унывает, обижается, этот человек никогда в жизни ничего не достигнет, он зависит от среды. Я приводил пример, когда мой приятель лет 15 назад ехал с банкиром, с одним в машине шикарной, Мерседесе, и тот так между делом говорит: «А хочешь, я тебе рецепт скажу, вот как я стал банкиром и так далее? Как стать вот человеком богатым, независимым и так далее?» Он говорит: «Как?» Говорит: «Очень простой, я тебе дам один совет. Вот когда твои чувства перестанут зависеть от погоды, значит, ты уже в правильном направлении. То есть хорошая погода, плохая, ты должен радоваться. Независимость чувства от ситуации. Если чувство зависит от ситуации, вы проиграли. Если чувство не зависит от ситуации, вы выиграли. Ситуация зависит от вас». Так вот, насколько чувство любви и радости становится стабильным, настолько вы меньше зависите от окружающего мира, и он начинает вам подчиняться, вы начинаете управлять миром. Всего-навсего. Гомеостаз любви в душе. Если вот скажем так, одно из главных правил бизнесмена. Вот один начинает быть, пытается быть бизнесменом, и у него ничего, все рушится. А у второго все получается. В Америке проводили исследования, взяли 600 миллионеров, самых богатых людей, отсмотрели их судьбу. Первый признак. Никаких пятерок и так далее. Первый признак – обычные способности, но очень много трудностей, и нужно было доказывать, пробиваться, очень много энергии отдавать и не зависеть от среды. Они должны были радоваться, улыбаться. Первый признак – это большое количество трудностей. Второе – порядочность, ответственность. Если кого-то начинал обманывать в начале творческого своего пути, все, уже бизнеса не будет. То есть элементарные правила, о которых в Библии сказано. Так вот, одно из главных признаков хорошего, скажем, бизнесмена, человека, который может что-то делать, это умение держать удар. Что такое умение держать удар? Это умение не реагировать на мелочи, не переживать по поводу пустяков. Это умение отдавать энергию, не собачиться, не завидовать, не осуждать, а идешь, как идешь. Собаки лают, караван идет. Так вот, когда человек умеет держать удар, когда у него мощная энергия, высокая, тогда он не перестает зависеть от среды. А когда есть мощная энергия? Когда ты ее не гасишь страхами, осуждениями, унынием и зависимостью от окружающей среды. Поэтому мы все привыкли так, если ситуация плохая, на душе должно быть плохо. Ничего подобного. Если какой бы ни была ситуация, на душе должно быть хорошо и легко. Если Бог в нашей душе, мы не имеем права плевать в душу нашу. Мы должны четко ощущать, если Бог в душе, значит все, любовь, радость. Снаружи мы, как хорошие актеры, имеем право на другие эмоции. Да, переживания, где-то обиды, конфликты, нет проблем. Почему театр существует до сих пор? Почему он не умер? Потому что театр – это модель жизни. Актер всегда радуется внутри, когда выходит на сцену. А там уж какая роль? Трагедия, комедия и все что угодно. Но всегда больше впечатляет трагедия, потому что он внутри счастлив, а снаружи он рыдает, он переживает. Но театр умирает, потому что у нас даже театральные критики не понимают, что такое театр. Театральные критики говорят, он просто живет на сцене. Человек плачет натуральными слезами, говорят, как он правильно, как он реально плачет. А главное в театре – это не то, что он плачет, и не то, что он убедительно играет роль. Главное, чтобы персонаж не сросся с актером. А у нас даже срастание. У нас актер играет себя на сцене. Он также рыдает, ненавидит реальными чувствами. А потом у него начинаются проблемы с душой. Он всю грязь персонажа берет на себя и даже может умереть, разделив судьбу персонажа. Все знают, что есть ролики, после которых у людей появляются проблемы со здоровьем, с судьбой и так далее. Актеры есть то, что называется проклятая роль. Одна из ролей – это «Мастер и Маргарита». Ну, тема известная. А почему? Потому что... А? Иван Грозный. Да, и Гамлета я слышал, и так далее. Так, с суперменами вообще беда. Каждый, кто сыграет, у него потом куча проблем. Так вот, очень важно любому актеру правильно играть. Но никто этому не учит. Я не слышал сейчас, чтобы современное... Сказать, в современном театроведении кто-то говорил о том, что об понятии отчуждения, там еще Брехт говорил, но до людей до сих пор не доходит, что главная прелесть театра – это различие, дистанция между актером и персонажем. Это чувство любви в актере и противоположная гамма меняющихся чувств персонажа. Если этого нет, театра нет. В Москве, в принципе, самое большое количество театров, театральных коллективов – каждый спектакль ужасный. Ужимки и прыжки. Я говорю сразу, как определить плохой театр? Знаете, плохой спектакль. Если это начинают делать, спокойно вставайте и уходите, ничего там не будет. Значит, если начинают громко кричать, все, значит, спектакль никудышный. Потому что они пытаются разбудить зрителей, там, привлечь внимание и так далее. Ну, курсы платные, да, все по блату, ну, общая тема. Дальше, если начинается сексуальная тема, можно уходить. Что еще? В основном эксплуатируют громкими криками, сексуальной темой, потом кто-то должен там что-то оглушительно упасть, взорваться. И вот все вот такие ужимки и прыжки, когда смотришь, сразу понятно, там просто ничего нет. Просто когда пытаются зрителя хоть как-то раскачать, когда сердцевина пустая, тогда начинает форму растягивать. Когда содержание умерло, пытается сделать что-то из формы. А в форме что сделать? Только ее можно разрушать, разламывать. Поэтому в большинстве спектаклей идет идея разрушения, разложения всего. Когда все это смотришь, начинаешь подвывать. Хотя несколько спектаклей я видел очень неплохих. Вот один из них, я говорил, с наступающим, потрясающий спектакль. Ермольник, автор проекта. Вот это то, каким должно быть искусство, с моей точки зрения. Ну, это мы немножко отвлеклись. Значит, сейчас опять вернемся к запискам, но перед этим еще раз хочу сказать, что мы должны мир воспринимать двойственно. Мы имеем право на внешнюю обиду. Мы имеем право, мы можем говорить, я обиделся. Мы имеем право сказать, если когда человек говорит искренне, я обиделся, внутрь обида уже не проходит. Ты меня обидел, что-то не то, сказать. Если человек об этом искренне говорит, все, душа освобождается. Поэтому искренность – это очень важный момент в отношениях. Когда люди конфликтуют, то неискренний человек, он конфликт всегда усиливает, ухудшает, и в конечном счете, сказать, конфликт разрешается большими проблемами. Поэтому понятие искренности, добродушия, но опять же, непрерывного чувства любви в душе – это один из главных способов не только решение конфликтов, а конфликт – это и есть развитие. Вот я думаю, на следующем семинаре надо будет эту идею подробно, вот всю систему, сказать, что такое конфликт, как его решать, надо будет просто этому посвятить отдельный семинар. Но сейчас что хочу сказать, что нужно научиться жить в двух логиках. Когда мы пересматриваем прошлое, сказать, настоящее, ближайшее прошлое, с точки зрения любви, мы должны понимать, что мы имеем право на внешние жесткие темы или мягкие моменты, но внутри одновременно всегда должна быть любовь. Мы не должны противопоставлять внешнее внутреннему, они должны работать, как в упряжке, сказать, два рысака работают. Божественная логика переходит в человеческую, человеческая в божественную, но срастаться они не должны. Поэтому мы не должны решать или-или. Вот когда человек говорит «или-или», начинается ультиматум, и отношения начинают разваливаться. Когда же мы понимаем, что мы все, сказать, едины на тонком плане, то тогда мы начинаем ощущать, что любое агрессивное чувство к другому – это убийство самого себя. И у нас срабатывает механизм, сказать, самосохранения, и мы останавливаем эту ненависть. Причем это есть у каждого из нас. Вот я замечал, что один из худших вариантов ведения конфликта – это то, что называется «накручивать себя». То есть я замечал, что у меня вот внутри нет злости. А я говорю, как это у меня не злость? Он же так сделал. Я вот я себя крутил, крутил. И потом замечал, да, получается, я злюсь, я тебе что-то делаю. Я не знал, что я катастрофы себе накручиваю. Поэтому еще раз хочу сказать. Многие считают, вот чувство любви появилось и все. Чувство любви, оно может появиться раз в день, раз в час, раз в минуту, раз в секунду. И вот от того, насколько часто оно повторяется, и зависит наше здоровье, наша судьба и все остальное. Вроде бы нюанс, но именно то, как мы относимся к окружающему миру, в этом нашем отношении заложено наше здоровье, наше будущее, здоровье и будущее наших детей. Все, что с нами произойдет, кроется в доли секунды нынешней, вот как мы относимся сейчас к миру, то с нами и произойдет. Потому что все идет из чувства. Вселенная создана любовью. Любовь – это чувство. Сказать, древние философии и религии говорят о чем? Что сказать, есть вселенская душа. Бог – это душа Вселенной. Из этой души мы вышли. И мы являемся ее частью. Мы в нее возвращаемся. И мы абсолютно едины на этом уровне. То есть, в принципе, все религии говорят об одном. И все философии говорят об одном. Просто нужно четко это понимать. Хотя иногда философия, вот тут мне женщина написала записку, мне преподаватель по философии задал вопрос, чем функция отличается от причины и следствия? Она говорит, я не смогла ответить на этот вопрос, помогите мне. Чем отличается? Помогите мне, пожалуйста. Чем функция отличается от причины и следствия? Функция – это есть переход причины в следствие. Поэтому чем она отличается? Ничем. Вот и все. А философия, так сказать, философы сидят, думают. А так далее. Потому что когда разрываешь понятия, ты никогда их не поймешь. Понимание – это объединение понятий. Это объединение их по сути. А суть, она находится только в душе. В душе все объединено. Когда мы пытаемся чисто логически пытаться объединить, у нас никогда ничего не получится. Поэтому такие науки, как схоластика, и существовали. Душа не работает, голова тужится, тужится, результат нулевой. Все восходит в душе. Поэтому еще раз, главные события в жизни, главные конфликты. Проходим с чувством любви, прошу. Хорошо. Вот тут интересный момент. Одним из мужчин, которые отказались надеть зеленые браслеты, был я. Отказался надеть, потому что мне такие браслеты надевали на посетителей ночных клубов. По-моему, использование таких браслетов на семинаре некорректно. Не, ну, ночные клубы требуют хорошо одеваться, так что голыми на семинар приходить. То есть логика тут своеобразная. Другое дело, что браслет, может быть, как-то, так сказать, мешает носить долго. Можно найти другие варианты. В принципе, почему браслеты ввели? Потому что многие теряют билеты, просятся и так далее. Возникает потом, так сказать, куча проблем нерешенных, и просят, и, так сказать, пробки и прочее. Поэтому решили как-то упростить этот момент. Можно браслет спокойно, так сказать, взять в руку, приложить билеты и проходить с браслетом. Так. То есть носить не обязательно. Он выдается как... Если вы потеряете и браслет, и билет, ну, извините. Как говорится, просто будьте готовы. Значит, разворачивайтесь, сидите домой, работайте там над собой. Просто, понимаете, все делается в интересах всех, чтобы не было, так сказать, излишних затяжек, эмоций, обиды, уныния, там, упрашивания и прочее. Надо быть дисциплинированным. Это попытка сделать какую-то дисциплину. На одном из семинаров делали, вот в Чехии были браслеты, на одном из семинаров были бейджики, то есть вот как на конференциях вешают, может быть, вот такой будет лучше, удобнее. Ну, посмотрим, подумаем. В принципе, это более солидно так идет. Я участник семинара, наверное, это будет лучше. Когда плотность информации на семинаре дошла до какого-то определенного уровня, я это почувствовала. Браслет вдруг сам собой расстегнулся, как зеленая змейка юркнула от меня в сторону. Это было поразительно. И пополз. Значит, с этими браслетами есть явное нарушение в плане души. Может быть, у тех, посмотрим, с браслетами есть нарушение? Ну, есть какая-то концентрация на порядке. Ну, наверное, может быть, да, нужно чем-то заменить. Что-что? А, хорошо. Ученые обнаружили весьма неожиданную разницу между верующими и атеистами. Люди, придерживающиеся агностических или атеистических взглядов, больше склонны к проявлению сострадания, чем верующие люди. К такому выводу пришли американские психологи, работающие в Калифорнийском университете в Беркли. Ученые выяснили, что не имеющие религиозных убеждений люди, помогая кому-либо, руководствуются переживаемыми ими эмоциями. Верующие люди, как выяснили психологи, в желании помочь кому-нибудь зачастую мотивированы желанием сохранить собственную репутацию и приверженностью к религиозным учениям. В ходе исследования ученые обнаружили, что нерелигиозные люди, как правило, чаще и больше жертвуют денег на благотворительность, чаще уступают место нуждающимся в общественном транспорте. Между тем, как указывают специалисты, понятие «человек религиозный», «человек верующий» отнюдь не эквивалентны, а черты, присущие одному из них, могут не встречаться у другого. Также среди комментаторов популярно мнение, что исследование, аналогичное проведенными американцами, в России бы показало совершенно иные результаты. Дело в том, что у верующих, очень многих верующих, я замечал, есть четкое понимание того, что Бог должен спасти, потому что я верующий. А это тема благополучной судьбы. Вот мы спасемся, вы не спасетесь. И в конечном счете получается что? Что атеист рассчитывает на свою нравственность, а верующий рассчитывает на свою веру. А вера – понятие расплывчатое. И часто как раз склонны к осуждению, к внутренней, внешней как бы идет смех, а внутренняя агрессивность идет именно от тех, кто считает себя верующими. Потому что для них вера – это и есть защита в первую очередь. Это есть улучшение благополучной судьбы, Бог-то поможет. И в конечном счете это есть работа на инстинкт самосохранения, а он выдавливает любовь. Поэтому, как правило, часто вот идет несколько поколений верующих, да, священники и прочее, а потом начинается вообще непонятно что. Потому что люди, так сказать, подсознательно молились Богу, рассчитывая, что, так сказать, главное на улучшение судьбы, а у них, у детей уже подсознательная концентрация на судьбе такая, что им плевать на веру, на любовь, на нравственность. И это проблема очень многих верующих. Скольких людей я видел, которые молятся усердно, а потом смотрю, я это называл поклонение идеалам. То есть он в высшем аспекте молится не на любовь, из-за которой он может потерять все, так сказать, вплоть до жизни, как Иисус Христос, а он молится на Бога, как на того, кто исполнит его желание. А это уже магия, по сути дела, это язычество. Поэтому, так сказать, вера, соответственно, людей часто меняет далеко не в лучшую сторону, поверхностная вера. Но здесь, правда, еще есть момент, это все-таки Америка, там протестантская вера, она, так сказать, протестантская вера, если в православии главная идея – это все-таки как-то пренебрежение к деньгам, к работе, отсюда много проблем, то там поклонение работе и, в конечном счете, деньгам. То есть американец, смысл его жизни – это работа, он ей поклоняется. А работа – это и деньги, и статус, и прочее, в конечном счете, это инстинкт самосохранения. Поэтому, когда человек просто, как говорится, работает, потому что надо, это одно. А когда он внутренне работает, как, сказать, освещает верой своей, это совершенно другое. Он внутри начинает терять любовь и нравственность. Поэтому, я не знаю, вот недавно мне, так сказать, попросили, женщина в поезде ехала с протестанткой. Они помогают, он говорит, по всему миру, помогают бездомным, осуществляют, так сказать, помощь в самых разных вариантах. Ну, все прекрасно. Она говорит, вы можете посмотреть? У нее 5 детей, один умер, 4 ребенка осталось. Я посмотрел женщину, у нее в поле смерть 4 детей. Тема поклонения идеалам благополучной судьбе. Вот очередной, так сказать, момент веры. То есть у нее внутреннее устремление не к любви, а к благополучию. Она хочет других сделать благополучным, она хочет себя сделать благополучным. Вся ее забота и благотворительность – это улучшение благополучия людей. Она не о душе думает, а, так сказать, о благополучной судьбе. Она не о любви думает, а об инстинкте самосохранения. И очень часто религия превращается из религии в благотворительную организацию, которая дает только телу и забывает о душе. И вот такое направление становится все сильнее. А потом мы удивляемся, почему потомки не жизнеспособны. Потому что внутреннее направление не к любви, а к именно освященному, как бы, религии, инстинкту самосохранения. После этого начинается проблема. Ну вот и несколько интересных записок. Я занимаюсь подготовкой беременных женщин к родам, а также подготовкой семейных пар к зачатию. Кстати, вот то, что я говорил, книжка «Как родить здорового ребенка», присылайте на почту опыт, письма пишите, удачные, неудачные моменты, потому что, еще раз говорю, нам нужно думать о нашем будущем. У России, сказать, России предсказано будущее, так, извините меня, дети должны быть здоровые, в первую очередь, душевно здоровые. Поэтому, так сказать, присылайте опыт, с удовольствием включу в книгу, потому что это дело нужное. Недавно я встретилась с семьей, в которой ребенок приходит, но на 5-6 неделе беременность замирает, и как следствие выкидыш. Так происходит уже 3 раза, причем 2 раза двойня. В этой же семье у сестры этой женщины также наступает беременность, но на 22-23 неделе происходят преждевременные роды. Ребенок погибает, и так было уже 3 раза. Каковы причины происходящего? Как можно помочь этим женщинам? Большое спасибо. Значит, что здесь может происходить? Вот смотрите. Я зачитывал записку, где женщина говорит, что то, что было у моих родителей, тоже у меня. Дело в том, что мы живем циклически, у нас все повторяется. Скажем, женщина на 5-6 неделе, там, у нее мать и бабка на 5-6 неделе, муж оскорбил, изменил, обидел, какой-то конфликт, она не хотела жить, думала, повешусь и прочее. Все. У всех потомков на 5-6 неделе будет вспышка недовольства окружающим миром, но уже подсознательно, она не будет, может быть, явной. Уныние, нежелание жить, идет выкидыш. Что такое выкидыш? Резкое падение энергии, все, ребенок не жизнеспособен. Так вот, из-за чего бывает резкое падение энергии? Циклически, если мать что-то натворила в этом периоде, то уже могут быть проблемы у дочки. Или в прошлой жизни. То есть испытание не прошла, начинаются проблемы. Дальше. Мы сейчас все внутренне, чуть ли не поголовно, становимся атеистами. Потому что раньше у людей была куча проблем. Когда человек вспоминает о Боге? Когда ему плохо? Логично. Последние 40-50 лет у нас не было, так сказать, мировых войн. Уже 60 лет. У нас не было мировых войн, у нас более-менее стабильная ситуация. У нас последние 20-30 лет резко вырос уровень жизни у всех. И внутреннее подсознание тут же, как говорится, салом покрывается, и устремление к Богу уменьшается. Плюс на религии, которые чисто формально говорят о Боге, а по сути уже утрачиваются, превращаются в коммерческие организации. Поэтому энергетика всего человечества, она становится все более атеистической. И, соответственно, когда внутреннее единство с Богом уменьшается, энергия будущего падает. Поэтому сейчас будет все труднее рожать многим женщинам. Особенно западная цивилизация, поскольку она, так сказать, идею потребительства, идею, так сказать, вот вся эта банковская система и прочее, она тоже сказывается. Вот эта идея потребительства, поклонения благополучия, она очень сильно выражена в европейском сознании, и она тоже сказывается на нас. Поэтому, так сказать, вспоминайте моменты, скажем, вот если женщина, у нее выкидыши, значит, это автоматически, скорее всего, какие у нее были проблемы? Не хотела жить, унывала долго, очень болезненно переносила обиды от близких, отрекалась от любви к человеку, который обидел. Дело в том, что вот обидел молодой человек, она, так сказать, отрекается от любви к нему. Ну, а от любви к нему отрекается, она отрекается от детей, возможных от него. Она включает программу уничтожения собственных детей. А женщин, которые внутренне унывают, недовольны судьбой, сейчас становится все больше. Ну, а если, извините меня, она еще аборт до этого делала, если мать ее сделала первую беременность, аборт, и много было абортов, то это включается в программу уничтожения детей. Вот мать на, скажем, на 5-6 неделе или на 22-й хотела, не хотела ребенка. Сначала хотела аборт, а потом говорила, вот муж такой, денег нет, зачем я, так сказать, вообще забеременела, и думала, может быть, действительно сделать аборт даже на больших сроках. Все, у ребенка, у ее детей и внуков, может быть, в это время выкидыш. Поэтому наши эмоции определяют, так сказать, душевное и физическое состояние наших детей. Поэтому здесь в первую очередь нужно разобраться со своими эмоциями по жизни. И это первое. Второе. Если ребенок не жизнеспособен, это и его тоже проблема. Танго танцует двое. Я часто замечал, что женщина начинает меняться, поле уже нормальное, в принципе, она в порядке, а у нее идет прерывание беременности. Почему? А потому что она меняется, а ребенок-то ей уже предопределен достаточно неважный, и ее энергетика входит в конфликт с энергетикой ребенка, а ребенок не жизнеспособен. Так вот, я замечал еще любопытный момент. Если женщина реально начинает меняться, поле начинает светиться, то неблагополучный ребенок либо начинает меняться, либо уходит, и на его место приходит благополучно. Просто это видно на тонком плане. Но в любом случае, если у вас есть ряд отягчающих моментов по судьбе или у ваших родителей, значит, что нужно делать? Нужно приводить себя в порядок и, наверное, из-за детей молиться. Потому что многие считают, себя в порядок привел, ребенок тоже. Ничего подобного. Ребенок тоже проблемный. И нужно также молиться, чтобы для него любовь к Богу была главным счастьем. И чтобы, так сказать, любовь в душе сохранялась. И при любых неудачах, унижениях не было, так сказать, ненависти ни другим, ни к себе. Чтобы принимал божественную волю, что бы ни произошло. И когда вы все это проговариваете, это все сказывается и на энергетике будущих детей. Вот. Но здесь нет имен, поэтому посмотреть конкретно я не могу. Оставляйте телефоны, пишите, так сказать, письма, и можно будет разбираться. Вот интересное письмо. Давно находилась в поиске опоры и смысла жизни. Благодаря вам нашла. Подскажите, пожалуйста, у меня следующая ситуация. Чуть больше 3 месяцев назад я начала голодать в дни Экадаши и стараюсь не есть молочное, мясное по средам и пятницам. Это дело совпало с началом новых отношений с мужчиной и с началом безобразия в гинекологии. Мне 31, уже 20 лет месячные ходили как часы швейцарские, всегда заметными текущими болями в первый день. И вот уже 3 месяца налицо все признаки эндометриоза. Месячные хотят идут, не хотят не идут. Врачи, правда, эндометриоз не подтверждают. И грешат на недостаточный вес и, соответственно, голодание. Я также в борьбе с вожделением на 40 дней ограничила себя в сладостях и вкусностях. На что врачи сказали, что это тоже лишнее. Что это могло повлиять на снижение иммунитета, отсюда молочница. В целом я слегка запуталась в причинно-следственных связях. Хочется семью, детишек, но, как говорится, на все воля Божья. Подскажите, стоит ли мне в моем случае продолжить голодание и ограничения в еде? Как вы считаете? Что? Можно предположить, что пошла чистка. Можно, ну, сказать, по логике, смотрите, что получается. Человек, во-первых, слишком жесткие, сказать, посты голодания для женщины. Для женщины гораздо, сказать, важнее любовь, прощение, неосуждение мужа и, сказать, отсутствие уныния. Это главные факторы. А дальше лопай все, что угодно, пардон, и все будет нормально. Не, ну давайте вещи называть своими именами. А мы сейчас все о диетах думаем, об одном, другом и прочем. Но здесь что получается, скорее всего? А у нее, она познакомилась с молодым человеком, у нее начинается чувство, у нее начинается вожделение. Значит, если она на этом фоне будет голодать, что она сделает? Она вожделение запихнет на тонкий план. Я же говорил, что если вы поститесь, голодаете, вы должны отрешиться от всех уровней высших, в первую очередь. Вы не должны думать о сексе, вы не должны, так сказать, думать о работе, о планах и так далее. То есть сознание нужно остановить. А когда у тебя роман завязывается, ты не остановишь сознание. Поэтому если завязывается роман, то в этот момент вы начинаете голодать, это, ну, так сказать, просто весьма глупо. Вы внешний уровень, так сказать, держите, а внутренний у вас-то усиливается. Многие начинают голодать и при этом работают, переживают, сексом так занимаются так периодически, но при этом голодают, постится. Он курочку не ест, вот видите, он будет здоров. А потом куча проблем. У Христа, кстати, Христос что говорил? Любовь в душе. Мои ученики не голодают, потому что с ними жених. То есть символ любви. И если идет любовь, то, так сказать, человек сам решает, что ему есть. Любовь подскажет все. А вы здесь пытаетесь бороться, то есть не любовь вам указывает, как себя вести, а ваша голова. Вот я мясо не ем сегодня, завтра я молока не ем, вот сейчас секс ограничим, сладости. То есть у вас во всем работает голова. То есть голова подчиняет себе любовь, поэтому начинается ошибка. Что я вижу на тонком плане? Унижение детей, внуков, правнуков. Почему? Унижение себя из-за темы идеалов и благополучной судьбы. То есть нельзя, женщина должна жить чувством. Вот когда вы выйдете замуж, родите троих детей, и пройдет лет 20, вот тогда вперед. Тогда справляйтесь и так далее. То есть, понимаете, формой содержание не вытащишь. Можно помочь создать фон. Но когда вы пытаетесь содержанием, техниками обеспечить любовь, ничего не получится. Вот об этом Христос и говорил. Он говорил, соблюдайте все заповеди, они гениальны. Но если вы думаете, что только соблюдая правильное правило поведения, вы любовь взрастите, вы ошибаетесь. Нужно еще идти самому к любви. Нужно подчиниться любви, идти за ней. Вот о чем говорил Христос. А здесь получается, что вы то же самое, вы пытаетесь жесткими техниками возрастить любовь в душе. И, соответственно, начинается, так сказать, протест. Зачем, если у вас возникает роман, вам нужна энергетика, вам нужно нормально питаться, вам нужно быть радоваться и так далее, как ученики Христа, а вы начинаете себя загонять в угол, чтобы как-то что-то где-то сделать. То есть вот еще раз говорю, на фоне нагрузок, а влюбленность – это огромная эмоциональная нагрузка, на фоне психологических нагрузок опасно голодать и воздерживаться и прочее. Поэтому, если совпало это, так сказать, с отношениями, то тогда, извините меня, главное – это любовь в душе, и она вам подскажет, как питаться и прочее. Я, кстати, вчера говорил со своей знакомой, так сказать, она живет в Японии, и она говорит, вы знаете, мне очень помогло что, вот то, что вы сказали, что есть нужно, мы не едим не для желудка, а для души. Я, говорит, раньше ориентировалась вот именно сытость, радость желудки, а сейчас ориентируюсь на, вот, на душе легкость. Я ем. Если ощущение легкости исчезает, я перестаю. Говорит, сразу легче стало себя чувствовать, лучше пошло и все остальное. Но мне понравилось. Она спрашивает, что там было на семинаре, чем завершался. Ну как, задание на дом, спасайте Россию. И Японию тоже надо спасать. Хорошо. Я говорю, хорошо, сегодня будем весь мир спасать. При тяжелом рабочем, значит, если этот график тяжелый рабочий привычный, то можно поститься, скажем, но не жесткий пост. Дело в том, что главное – это эмоциональное переживание. Через них сильнее всего идет потеря энергии. Если человек тяжело работает, скажем, психически, физически, но это привычно и нормально для него, то определенный пост допустим. Но если жесткий пост идет, то тут, конечно, лучше в отпуске. Потому что может произойти ошибка, потому что любая психическая, физическая перегрузка на фоне... Дело в том, что любой пост – это стресс сильный. Любое ограничение себя – это стресс. А когда у вас на фоне стресса еще тяжелая работа, могут быть проблемы. Поэтому нужно для того, чтобы поститься, нужны силы. Для этого, так сказать, соответственно, те инстинкты должны где-то замереть. Человек поэтому и уединяется, и от работы отрешается, от секса, от общения и прочее. Благодаря работе над собой я беременна, третий месяц. Есть переживания, так как были две замершие беременности. Я вторая жена любимого мужчины. Принимаю это как испытание по судьбе. После вчерашнего дня резко пропал токсикоз. А это первый признак замирания. Если не сложно, подскажите, в каком направлении я не дорабатываю. Ребенок желанный для нас обоих. Хотя раньше он был против ребенка, муж. А у меня есть дочь от первого брака. Значит, в поле возможная смерть ребенка, то есть проблемы есть. Причина. Мощнейшая концентрация на отношениях. То есть ревность, поэтому и развод, соответственно. То есть, когда женщина начинает, внутренне забывает о Боге, она начинает обожествлять любимого мужчину. И тогда, чтобы вернуться к Богу, любимый мужчина должен оскорбить, обидеть, унизить. То есть, сладкое должно стать невкусным. Если женщина дает агрессию или депрессию, значит, она отстаивает свое право отвернуться от Бога, и дальше начинаются проблемы. Поэтому ваша душа идет не к Богу все-таки, а к наслаждению, к поклонению любимому человеку. И, соответственно, поэтому дети не вынашиваются. Значит, проверяем по данным, по параметрам. Для того, чтобы ребенок родился, сохранение любви на уровне тела, духа и души должно быть приличным. Что у вас? Сохранение любви на уровне тела плюс 20, на уровне духа плюс 5, на уровне души 4 креста. То есть явная концентрация на наслаждениях души, на любимом человеке, на отношениях, на сексуальности. И перенести боль этого унижения вы внутренне не можете. Соответственно, и дети не вынашиваются. Чтобы ребенок вынашивался, нужна божественная любовь. Если эту любовь вы держите, то ребенок ее получает, и у него открывается будущее, он вынашивается. Если у вас затруднено, сказать, чувство любви, если вы не можете принять болевую ситуацию, то вы, соответственно, уменьшаете возможности ребенка. А здесь конкретно по душе тема непроходимости. То есть, когда душа закупоривается, когда идет постоянное поклонение любимому человеку, когда идет увлечение сексом, когда идут аборты, когда идет, увлечение алкоголем, когда женщина живет только своими желаниями и не может принять их, малейшее ущемление, когда внутренне идет осуждение мужа или недовольство собой, судьбой. Вот все эти факторы делают как спайки на душе, и любовь не проходит. Соответственно, идет невынашиваемость. Поэтому в первую очередь нужно привести себя в порядок. А здесь просто часто получается, что у женщины, скажем, муж не очень хороший, вот она недовольна. А это ее унижение как раз человеческой любви. И в этой ситуации у нее может родиться здоровый ребенок. Я всегда говорил, идите за любовью. Но за какой? За божественной любовью надо идти. И в этом плане часто человеческую нужно ограничивать. А если мы должны понимать, что чувство любви, оно не поверхностное, оно глубинное в первую очередь. А многие женщины книжку прочитают, Лазарев сказал, идти за любовью. Побежала. И туда побежал. И только успевает она, бедная, бегать за любовью. Так вот, многие женщины вот разводятся с мужем, потому что он был такой, такой и такой. Но от него рождается здоровый ребенок. Потом выходит, он и умный, и красивый, и желанный, она его любит. Ребенок не рождается, потому что она о Боге забыла. Вот с тем она о Боге-то вспоминала, а здесь все настолько хорошо, ей Бог не нужен. После этого ребенок не вынашивается. Так вот, если он очень хороший ваш, чем лучше ваш муж, тем меньше шансов у вас родить здорового ребенка, если вы неверующий. Поэтому везет тем женщинам, у которых муж не стопроцентно хороший. Спасибо огромное за систему книги. Хотел бы попросить помочь мне разобраться в сложившейся ситуации. Буду очень признателен, если вы можете поможете увидеть суть и найти решение. С 13 лет я интересуюсь различными эзотерическими практиками, литературой, стараясь духовно развиваться. Это уже диагноз. С 13 лет духовные практики, эзотерика. Это, понимаете, девочка должна думать о кастрюльках, о семье, о чувстве любви, а эзотерика и прочее – это тема духовности, это усиление сознания, это раскрытие способностей, и, соответственно, все это может ущемить чувство любви. 22 года я вышла замуж за мужчину, младше меня на 2 года. Через какое-то время после свадьбы у меня обнаружили миому матки, но сказали, что надо попробовать забеременеть. Но дело в том, что чем выше духовность женщины, тем тяжелее она примет унижение и несправедливость, потому что точка опоры переходит незаметно на духовность. А, сказать, если для нее важнее чувство любви, она может любить несовершенного, она легче прощает и прочее. Она выходит замуж, на тонком плане идут будущие конфликты. Она их не проходит. Как это так? Должно быть так и так. Потому что человек любящий говорит, произойдет так, как должно произойти. А человек homo sapiens, он говорит, произойдет так, как я нарисовал в плане. И он жестко сопротивляется, если что-то не так, и осуждает, и так далее. То есть он живет в своей картине мира жесткой, и она начинает конфликтовать со Вселенной. А человек любящий имеет свою картину мира, но она мягко работает. Что-то произошло, да, конечно, Вселенная мощнее, богаче меня и мощнее. Поэтому я должен с ней сотрудничать. Мое мировоззрение должно взаимодействовать со Вселенной. И я, естественно, должен принимать все, что происходит. Чем больше концентрация на сознании, чем жестче картина мира, тем больше конфликт с окружающим миром. А дальше потеря энергии и проблемы. Надо попробовать забеременеть. Увы, случился выкидыш. После этого у мужа обнаружили рак яичка. Его прооперировали, делали химиотерапию. Потом оперировали меня, удаляли миому. Мы прошли эти ситуации вместе, одновременно развиваясь и стараясь понять, где набедокурили, исправиться и измениться. Сейчас мне 25 лет. С мужем отношения недавно стали портиться. У меня понизилось сексуальное желание. Он же ставит условие, чтобы секс был хотя бы 2-3 раза в неделю. Кроме того, стало все меньше общих интересов. У него появились новые друзья, в компании которых он курит гашиш, выпивает и ест мясо. Хотя мы уже 2 года вели здоровый образ жизни, очищали, чтобы родить здоровых детишек. Вот до чего доводит вегетарианство, видите? И он очень раздражается, когда видит, что я духовно стараюсь развиваться. Дело в том, что, как правило, человек, который хочет духовно развиваться, приходит к вегетарианству. И чем сильнее он приходит к вегетарианству, тем сильнее он духовно развивается, и тем больше у него чувство превосходства, справедливости, а потом начинается куча проблем. Поэтому, когда вегетарианство связывается с духовностью, это, как правило, проблема. То есть, если, так сказать, мясо – тяжелый продукт, если человек может его заменить, нет проблем. Особенно в зрелом возрасте, я считаю, в принципе, мясо и не нужно. Но, так сказать, потому что это тяжелая пища, и часто увлекаться не стоит. Но еще раз говорю, что наша энергетика определяет, что мы хотим. Самая лучшая диета – это то, что душа подскажет. А когда человек головой начинает, вот хочу зачать детей, значит, этого не пью, этого не ем и так далее, это называется планирование детей. Это сознание управляет любовью. Поэтому я сейчас сократила количество тренингов и практик, которые посещала. Не, ну тут откровенно уже. Стараюсь максимально следовать его желаниям и быть хорошей женой. Ну вот это уже выздоровление. Я решила сохранить этот брак. Скажите, верно ли это? В чем причина желания развестись? И, возможно, действительно развод – это необходимость. Каждый мой шаг он обсуждает с новоявленной лучшей подружкой, отношения с которой вызывают во мне сомнительные эмоции. Или нам нужно сохранить семью. Мы уже 3 года женаты, а детей пока нет. И к тому же весь прошлый год были операции на репродуктивной системе. Может, нас друг от друга уводят, над чем мне работать? Я совсем запуталась. Значит, что я здесь увидел? В поле 5-кратная смерть мужа. Тема 13-кратное поклонение идеалам на смертельном уровне практически. То есть бешеный идеализм, высокая духовность и желание сожрать мужа за любое неправильное поведение. Потому что как же, он же ведет себя несоответственно тому, как образу, который она нарисовала. Соответственно, сохранение любви при унижении тела – плюс 110. Сохранение любви при унижении духа – 4 креста. Про душу и говорить нечего. То есть внутренняя, полная невозможность принять болевую ситуацию. Почему? Потому что человек не любовью жил, а духовностью. А еще с 13 лет, когда идет половое созревание, значит, она уже в детей забросила мощнейшую концентрацию на духовности, на сознании. Поэтому, как только, так сказать, пошел разговор о деторождении, ситуации, тут же пошли миомы, а когда ребенок должен был появиться, так сказать, тут же, так сказать, у нее одно, у него другое. Это говорит об очень неблагополучных детях. Значит, что мы здесь видим? Здесь не только проблемы у женщины, но она очень серьезно загрузила своих потомков. И здесь и поклонение идеалам, и агрессивность к мужу. Что такое агрессия? Это есть неприятие болевой ситуации. Что такое болевая ситуация? Это воля Бога. Когда мы волю Бога принимаем? Когда мы чувствуем Его вокруг и в себе, когда любовь для нас главная. Если для нас главная духовность, а духовность – это контроль над ситуацией, это, так сказать, определенное освоение территории, то тогда болевая ситуация нами не может восприниматься, потому что мы себя отождествляем сознанием. Так вот, если у женщины только прохождение, так сказать, сохранение любви на материальном, на физическом уровне, а духовной вообще никак, то это говорит о том, что внутри просто катастрофа. Во-первых, вам сейчас нельзя иметь детей, у вас не получится их иметь. Во-вторых, вам нужно забыть о всех этих духовных тренингах, практиках, потому что вы убиваете собственных детей этими тренингами. Научитесь любить, прощать. Начинайте кушать мясо. Но, правда, сейчас такое мясо, что его есть-то опасно. Ну, сказать, курица то желательно только на рынке, потому что заводские курицы – это катастрофа. От них импотенция у мужчин, их шпигуют неизвестно чем. Не есть свинину, курица с рынка, баранина, сказать, конина, говядина, перепелки, там, индейки, ну, в конце концов. Но вот вам конкретно я бы прописал мясо, в первую очередь. И прощение мужа. И молиться, приводить себя в порядок, потому что вы пошли совершенно в другом направлении. Вы сказали, что разница между реальным присутствием и онлайн на семинары 1.5%. А если выводить изображение онлайн семинар в 3D? Ну, это уже пошло. Это тогда будет, знаете, как в аватаре-то, я думаю. Какая разница между реальным семинаром и записью на DVD-диске? Дело в том, что в реальном семинаре вы никуда не денетесь. Вот вы сидите, вы вынуждены общаться со мной. А диск поставили, там, кофейку попили, задумались и так далее. Поэтому семинар для ленивых, я подчеркиваю. Какая разница, если с DVD-диска выводить в 3D? Ну, опять тема. Вы не пробовали делать изображение высокой четкости на Blu-ray дисках? Тогда какой эффект? Я пробовал, высокого разрешения сделали ОМС. Мне говорят, ну, у тебя рожа, все морщины, мешки под глазами. Все артисты фильтры делают, а ты просто сам, говорит, давай-ка уменьшай разрешение. Я говорю, ну хорошо, наверное. Ну, может, кому-то надо высокое разрешение? Кто знает, надо подумать. Да. Они меня так напугали, там, просто я стою. И водки выпить заставили, и танцевать, и прочее. Я как-то, честно говоря, был к этому не готов. И каждый раз мне суют гитару, я должен петь, а мне же надо подготовиться, а петухов пускают, так неудобно было. Я тогда говорю, вы знаете, ну придется диск напеть, и где я напою, хоть я покажу, что я все-таки получше пою, чем в такой ситуации. Что-что? А, ну да, да. Не, ну, понимаете, для того, чтобы мне нормально спеть, нужно 3 дня голосить. Нормально, не, ну, нужно разработаться. Потом нужно почувствовать. Я когда пел раньше, сначала поешь просто, дудишь и все, а потом начинаешь как бы губами ощупывать каждый звук, каждую ноту. Ощущения совершенно другие появляются. Вот, но просто времени нет, под фонограмму. Дело в том, что, так сказать, когда живой звук, сейчас живого звука нет, сейчас же всех вытягивают через компьютер. Поэтому, так сказать, мы едим пластмассовую еду, слушаем пластмассовые песни, хочется натурального. Поэтому уж если буду делать, то натуральное. А вот сына забрали, благодаря вам легче преодолевать травмирующую ситуацию, которая состоит в том, что сына забрали в армию. Он каждый день звонит и говорит, что спит 2-4 часа в сутки, голодный, постоянное унижение от командира, выполнение заданий типа «лишь бы не сидел», мытье полов и так далее. Понимаю, что идет чистка, что он очень гордый человек, он очень гордый, независимый. Я не могла найти слов, чтобы ему все объяснить, так как сама очень сильно переживала за него. Теперь стало полегче и все прояснилось. Дело в том, что, понимаете, в армии человек должен научиться беспрекословно выполнять указания командира. Если он не будет выполнять, то это не армия. В армии человек должен проходить испытания и, в принципе, и унижение. Поэтому, так сказать, это естественно, и это воспитывает дух, это укрепляет дух. Потому что, так сказать, в армии ты глубоко вторичен, и есть те, кто, так сказать, должны тобой командовать. И в этом плане преодоление гордыни, оно, так сказать, весьма полезно. То есть армия полезна для молодых людей. Просто раньше это было, так сказать, не армия, а тюрьма. Сейчас все-таки ситуация меняется к лучшему. Конечно, есть минусы, но это уже не та армия, которую боялись детей пускать еще недавно. Вот, так что в этом плане, если понимаешь, что в этом есть элемент, что это элемент воспитания, и ничего страшного, то тогда, опять же, ситуация начинает меняться. Чем сильнее озлобляется молодой парень или унывает, тем хуже начинает его гнобить. Потому что я говорил, что если у человека идет программа самоуничтожения, его хочется ударить любому. Его хочется унизить, ударить и так далее. Поэтому чем сильнее он комплексует, это как снежный ком, тем сильнее над ним издеваются. А внутреннее добродушие, и, сказать, и принятие ситуации, оно как раз делает человека независимым и резко улучшает ситуацию вокруг него. Поэтому насколько мать в этом плане будет работать, настолько, сказать, спокойно, с пониманием относиться к ситуации, настолько все будет лучше. У меня вопрос, не дающий мне пока, сказать, покоя. Что такое информация? Я понимаю, что это форма энергии, но это мало о чем говорит. И я чувствую, что здесь есть что-то важное. Всегда любила философию. А вот преподаватель философии задал вопрос, чем отличаются причины и следствия от функций. Значит, что такое информация? Понимаете, что такое любовь, что такое информация, мы не знаем. Поскольку информация выходит за пределы времени и пространства, то что такое понимание? Это сжатие всего в точку. Чтобы понять, что такое информация, нужно выйти на те планы, где она является точкой. То есть это божественный план. Вот я пока не могу... Информация – это не энергия. Дело в том, если говорить о соотношении. Что такое энергия? Это разница потенциалов. Разница потенциалов бывает в пространстве и во времени. Вот это все дает энергию. То есть прошлое и будущее – это тоже разница потенциалов. Главная разница потенциалов идет через время, а не через пространство. Так вот, прошлое и будущее – это и есть потенциал, который заставляет, так сказать, все развиваться и жить во Вселенной. Если время сжимается в точку, потенциал исчезает. Что тогда остается? Вот тогда, так сказать, энергия превращается во время и в информацию. То есть пространства нет, движения нет, энергии нет, есть информация. Я говорил, что если сжать предмет в точку, то будет энергия. Если энергию сжать в точку, будет время. Если время сжать в точку, будет информация. Если информацию сжать в точку, будет любовь. Вот пока вот такими моментами я могу оперировать, а дальше сложно. Это то же самое, что какие у Бога замыслы вот насчет нас. Вы можете сказать? Не могу. Пока прямого общения не было, не могу сказать. В последнее время появилось ощущение, что все вокруг, и живое, и неживое, обладает теми же эмоциями и чувствами, что и человек. Они обижаются, возмущаются, радуются, испытывают недовольство, чувство благодарности. Во сне я вижу будущее. Дело в чем? Дело в том, что я действительно часто видел реакцию эмоциональную со стороны неживых предметов на тонком плане. И очень опасно обижаться на неживые предметы, потому что можно заработать тяжелейшее заболевание. У сына еще хуже. Он несбалансированный и агрессивный, стал выходить в тонкие планы. Видит души других людей, и даже животных. Видит, когда усиливается тонкая энергия, как люди на нее реагируют. Как это остановить? Ведь это смертельно опасно. Да, это весьма опасно, но вы знаете, это, судя по всему, эти каналы сейчас открываются у всех, и... Говорить об остановке весьма сложно. Вот я знаю одного человека, у него раскрылись сверхспособности. Он занимался различными практиками духовными, и у него эти сверхспособности открылись. Он пытался их закрыть, не получилось. Стал пить водочку, не получилось. Он и так, и потом пришел в храм, стал молиться и отпустило. Поэтому, так сказать, что такое сверхспособности, я говорил. Посмотрите фильм «Beautiful». «Beautiful». Да, beautiful. Там, сказать, там мальчик просто всего-навсего обижается. Один из эпизодов. Там все со сверхспособностями. А сверхспособности – это что? Это утрата, так сказать, любви. Душа начинает закисать. Сверхспособности еще больше увеличиваются, а потом они переходят в противоположный инстинкт продолжения рода, в сексуальность. И фильм начинается «Beautiful» с того, что главному герою ставят диагноз «рак предстательной железы», он мочится кровью, ему говорят, тебе осталось 3 месяца. И он умирает через 3 месяца. Вот показано, что сексуальным неблагополучием, его жена спит с его братом, и у нее есть типа шизофрения, она безумно западает на сексе, и все это вот такое нравственное полное разложение. А по сути дела все четко, вот все работает по схеме. Утрата души, потом распад духа, потом распад тела, то есть все сводится в конечном счете поголовное поклонению сексу, разврату, вожделению. То есть схема нынешней западной цивилизации. Дальше гибель. И вот почему это все происходит. Показывается сын этого человека, и где и мать говорит, похохатывая, какой мальчик у нас, а? Мотоциклист проехал, на него разозлился, что сказал, через 5 минут уже мертвый мотоциклист лежит, его сбила машина и прочее. Мальчик всего-навсего чуть-чуть обиделся на кого-то. Вот это называется сверхспособности. А теперь представьте, если у каждого из нас они откроются. Но у нас-то нормально, а вот если у других. Поэтому здесь в первую очередь нужно молиться и сдерживать инстинкты. В принципе, как работать с гордыней? В первую очередь, схема христианства – это любовь, ощущение единства с Богом. И тогда, когда ты плохо подумаешь о других, тут же идет возврат. Когда испытываешь реальное чувство любовь и ощущение своего божественного «я» становится реальным, тогда идет очень быстрый возврат назад. Вот многие читающие мои книжки говорят, стоит в каком-то плохо подумать, уже через минуту начинается проблема. Тогда идет воспитание рефлекса. А если, так сказать, нет ощущения божественного в себе, тогда ты плохо подумал, оно к тебе вернется лет через 5, но вернется так, что от тебя уже ничего не останется. А здесь идет мгновенный возврат. Поэтому очень быстро человек начинает понимать, насколько опасно осуждать или ненавидеть другого. По мере того нашего продвижения вперед, это будет практически потом мгновенно. Только подумали о ком-то, у вас тут же проблемы с головой. Ну и будет отстегиваться поэтапно все, чем грешите. Поэтому нормальный процесс. И нужно... С одной стороны, концентрироваться на любви, с другой стороны, выполнять заповеди. Смысл 10 заповедей. Гениально. Вот в этом плане, если православие и католичество вернется к иудаизму, в плане выполнения 10 заповедей, плюс любовь, о которой проповедовал Христос, это будет гениально. Но возврат должен быть не на поверхности, а по сути. Так вот, суть 10 заповедей – это торжество главного инстинкта любви к Богу, первого, и сдерживание двух остальных инстинктов. Поэтому человек идет к любви, дальше человек соблюдает заповеди, не завидует, не ворует и так далее, так сказать, воздерживается, тормозит свои инстинкты. И третье, это, так сказать, уже индийская схема, это периодическое, скажем так, и голодание, и, так сказать, торможение сознания, и уединение и прочее. То есть чем сильнее раскрываются способности, тем сильнее нужно их направлять на любовь и сдерживать свои инстинкты. Потому что если вы зависите от инстинкта, у вас энергетика начинает освобождаться, все, вы злость, ненависть, обиду удержать не сможете, она из вас будет вылетать. Да. Человеку предлагают на пенсию, он на пенсию не идет, и что? Ну... Если человек по возрасту пенсионер, а продолжает работать, то это и есть поддержание жизни. Вот я пенсионер, продолжаю, ничего. Так вот, дело в том, что резко... Что такое работа? Это отдача энергии. Если мы резко перестаем отдавать энергию, то мы начинаем болеть и умирать. Почему многие пенсионеры... Кстати, по Японии статистика. После пенсии женщины живут 20 лет, мужчины 18. В России 3 месяца. Человек выходит на пенсию и через 3 месяца в среднем, через 3 месяца умирает. Почему? А потому что у нас человек всю жизнь мечтал о чем? Чтобы не работать. Вот он работает, энергия дает. Перестал работать, энергию перестал давать, лег на кровать, через 3 месяца умер. Поэтому я считаю, нужно работать после пенсии. В Японии в 70 лет. Ужас. Как хорошо. Нужно активную деятельность продолжать, пока вы живете. Если вы перестали работать, вы должны чем-то заниматься. Огород, увлечение, помощь другим, все что угодно. Хоть за бесплатно работать, но, сказать, нужно отдавать энергию. Просто есть разные виды отдачи. Физическая энергия, она всегда полезна, есть духовная, просто творческая. Почему творческие люди дольше живут? Потому что они постоянно отдают энергию. Вы вдумайтесь, Любимов, 94 года. Театром руководит, и одно, другое, третье. Ильдару Рязанову 85, кажется, исполнилось, вот недавно. Сколько? 70? Кому за 90? А, Зельдин, да, да. Поэтому энергия, понимаете, пока вы отдаете энергию, как я прочитал, одна итальянская, так сказать, бабка, ей там 102 года, и говорит, какой рецепт счастья? Она говорит, я каждый день поднимаюсь на 400 ступенек на свой огородик и работаю там. Первое. И второе, я каждый день выпиваю 3 литра 4 хорошего вина красного. Я был поражен, старушки, конечно. Да. Вот, кстати, хороший вопрос. Дело в том, что во время... Можно ли заниматься творчеством во время голодания? Дело в чем? Голодание для того, чтобы активизировать любовь в душе. Поэтому нужно заниматься тем, что помогает любви. Творчество помогает? Нормально. Спорт помогает? Нормально. То есть это формы отдачи энергии. Поэтому, скажем так, если во время голодания занимаетесь ходьбой, спортом, прогулки на природе, творчество, но творчество, которое не без перегрузок. То есть творчество для удовольствия. Если начинает творчество переходить в тяжелую работу, сами понимаете, это опасно. Почему? Потому что смысл голодания – выйти на контакт с Богом. И в этом плане любые другие увлечения могут закрыть это. Поэтому в виде развлечения, в виде игры можно, да, вот пока душа радуется, можно этим заниматься. То есть, в принципе, еще раз хочу сказать, у нас нет... Вот проводил Леонтьев эксперименты, когда человек не чувствует света рукой. Через водяной фильтр свет пропускает, включает, выключает. Человек должен убрать руку, если включился свет. Человек не чувствует. А потом, делают укол, если он не убрал руку, и постепенно вырабатывается рефлекс. Человек начинает кожей чувствовать свет, хотя тепла нет. То есть это о чем говорит? О том, что наша чувствительность, она может со временем формироваться, вырастать, меняться и как угодно. Поэтому у нас нет ощущения, мы можем убивать чувствительность к любви в душе и можем ее усиливать. И когда мы любовь держим в душе, если мы ее не давим ничем, то тогда мы совершенно четко понимаем, вот это, любовь поддерживает или вот это любви вредит. То есть, когда душа на первом месте, то тогда мы совершенно четко, то есть, только посмотрев на еду, мы знаем, можно нам ее есть или нет. Посмотрите, кошка. Она выходит, вот собака может слопать все, что угодно, потому что она с человеком, она от него зависит. А кошка конкретно, она есть то, что она считает нужным. И траву выберет именно ту, которая ее будет лечить. Вот как она ее выбирает? По какому принципу? Так вот, душа, душа – это информационное поле, к которому мы подключаемся. И поэтому животные, подключаясь к информационному полю, они, можно сказать, раскрывают те же самые сверхспособности, что у человека. И все это происходит, пароль входа в информационное поле – это любовь. Если мы четко любовь держим, то потом мы совершенно четко знаем, как нам питаться, как себя вести. То есть мы заповеди выполняем, просто вот давайте просто рассудим. Вот есть 10 заповедей, их четко нужно выполнять. И вот евреи постоянно читают, перечитывают, и считают, что они будут ближе к Богу. Но как выполнить первую заповедь «возлюби Бога превыше всего»? Держать любовь в душе непрерывно. Как выполнить вторую заповедь? Если ты поклоняешься кумиру, то внешняя сладость, а внутри начинается горечь. Сразу это чувствуется по любви. Любовь начинает страдать. Душа начинает страдать. Сразу это чувствуешь. Как только забыл о Боге, начинает чему-то поклоняться. Если человек в суе пренебрежительно говорит о Боге, что дальше получается? Тоже душа болит. И обратите внимание, дети, у которых с душой все нормально, они целомудренные, они они не лезут в постель. У них, конечно, ребенка можно испортить, но сам ребенок по натуре, если он не испорчен родителями, воспитаниями, ему не хочется завидовать, не хочется переедать. не хочется, так сказать, слишком увлекаться физическими моментами. То есть душа ребенку подсказывает, как правильно себя вести. Так вот, когда есть любовь в душе, не захочется воровать, не то, что уже грабить и убивать, не захочется лгать для того, чтобы, так сказать, нажить себе плюсы какие-то, не захочется завидовать и желать отобрать, лучше сам будешь производить. И уважение другим людям будет. И никого не будешь осуждать, потому что осуждение – это внутреннее желание убить. Поэтому, когда любовь в душе держится непрерывно, мы будем вынуждены 10 заповедей выполнять совершенно идеально, так сказать, не только на уровне поведения, но и на уровне мыслей и чувств. Вот к этому Христос и призывал. Поэтому, так сказать, христианство – это тот же самый иудаизм, но по сути смысл иудаизма – это христианство, говоря простым языком. Все нормально. Да. Баня – это тоже нагрузка, но в принципе, я думаю, можно. Опять же, по ощущению, то есть если усталости нет после бани, то вполне нормально. Спорт, баня, плавательный бассейн, легкая, я думаю, вполне нормально. А если, наоборот, после бани такая энергия, как сейчас Не, ну, значит, париться надо не вечером, а утром, чтобы энергия эта... После бани надо помолиться, чтобы эта высокая энергия в правильном направлении пошла. Будьте любезны, если можно, объясните, зачем надо было вылечивать и воскрешать такое количество людей, как описано в Евангелии? Без чудес никто бы не поверил в учение Христа. Мне кажется, что тут ответ лежит намного глубже. Как вы думаете? Ну, если говорить по логике такой, так сказать, чисто, то здесь что получается? Люди узнали, что он может лечить, и, естественно, просили. Поэтому, действительно, это просто желание помочь другим. Но, кроме этого, были еще другие чудеса, которые демонстрировал Иисус Христос. И вот это обилие чудес, естественно, может вызвать вопрос, а для чего это? А ответ, мне кажется, очень простой. Когда человек верит в Бога, ему чудеса не нужны. Чем слабее вера, тем больше чудес нужно, чтобы человек поверил в Бога. Значит, то огромное количество чудес, которые давал Христос, свидетельствует о том, что вера, так сказать, у жителей Израиля была тогда на минимуме. То есть все по форме все четко соблюдалось, а вера была... Хотя вот стадо, сколько там, 1000 свиней или 2000. Неплохо жили тогда, я смотрю, так сказать, хотя свинину нельзя было есть. Поэтому там определенное нравственное разложение было, и вот эти чудеса, как бы это была попытка спасти народ Израиля. Вот, так что главное чудо – это любовь в душе. Вот обратите внимание, в православии и католичестве все время чудеса, чудеса. Вот культ святых мощей, после которых все выздоравливают. Потом выясняется, что там уже 10-15 рук там возят, кистей, чего-то, то есть уже бизнес начинается на этом. Ну и так далее. То есть все время все настроены на чудеса в католичестве и православии. А в храмах одни старушки. А в исламе никаких чудес. Только принятие божественной воли. И именно мужики молятся. Почему? Потому что значит реально единобожие сохраняется. Поэтому чем больше человек верит в чудо, тем сильнее слабеет его вера. Это по сути дела. Недавно я смотрел в интернете ролик, протоиерей Смирнов выступал. Но он так яростно сейчас критикует православие, но хотя бы, так сказать, он вызывает уважение как честный человек. С моей точки зрения, он совершенный язычник, но он честный человек, и если он видит что-то, он об этом говорит правду. То есть хотя бы первый этап он уже выполняет. Сначала нужно признать, что ты болен. Потом нужно поставить диагноз, а потом назначать лечение. Вот он уже признает, что, так сказать, мы больны. Мы верующие, так сказать, католики православные, мы больны. Но как, правда, он своеобразно это говорит? Он говорит, его спрашивает, кто, европейская корреспондентка, скажите, а какое будущее России? Будущее России – это таджики и узбеки. Они плодятся, а русский народ вымирает. А, сказать, и в Европе также. Христиане отказались от своей веры, потому что, сказать, мусульмане, а мусульмане детей любят. Мусульмане детей любят, а христиане от них защищаются и предохраняются, как от врагов. Фраза хорошая. Но Вообще не удивлюсь, если он в ислам перейдет при такой, так сказать, риторике. Так он яростно... Но дело в чем? Действительно, христиане отказываются от религии. Но от какой? От христианства-то никто не отказывается. Отказывается от исковерканного христианства. 10 главных постулатов веры. Все о Христе в православии. О том, что Он воскрес, о том, что Он распят, о том, что Он Сын Божий. А где Его учение? Его учения нет. Поэтому христиане отказываются от искаженной веры. Нужно, так сказать, возвращаться к Христу, и тогда христиане, так сказать, веру обретут и будут молиться. А здесь что получается? Сначала признание того, что мы больны, а дальше вместо диагноза что? Вот вы такие-сякие отказались. Да, отказались, потому что вы не научили. Схема-то простая. Это все равно, что учитель говорит ученику: ты такой-сякой негодяй, мерзавец, вот тебе двойка. А может быть, научить его все-таки, попытаться ему помочь освоить это? Если учитель не обучал ученика и при этом ругает, ну о чем тогда говорить? А здесь получается та же схема. Проблема-то, любой человек тянется к вере, любой человек интуитивно знает, что через любовь к Богу он выживет и обеспечит себе будущее. Потому что душа дает нам запас будущего, энергию будущего дает душа. Если душа начинает умирать, будущего нет. Наши дети не жизнеспособны. Поэтому любой человек хочет жить, любой человек хочет прийти к Богу. Но когда ему говорят, что Бога сейчас пока нет времени, а его замещают вот представители религии, которые за него исполняют все обязанности и все делают, человек им верит, а потом он, видит их проблемы, в них разуверивается. И внутренний человек лишается вектора, куда идти. А именно цель есть, что потенциал между настоящим и будущим. Именно цель делает человека сильным. Если человек теряет стратегическую цель, он начинает быть слабым. У него включается программа самоуничтожения. Все удивляются. Вопрос, почему русский народ пьет и спивается? Почему он спивался в советское время, почему спивался до революции? А цели не было. Вся цель была прийти в храм, заплатить деньги, покаяться в грехах. Но это же не цель. Христос учил другому. Христос говорил, вы должны уподобляться Богу, вы должны объединяться с Ним. Вы, дети Божьи, вернитесь к Творцу, объединитесь с Ним. Чувство любви у вас – это дорога, которая вас приведет к Богу. Держите ее все время в душе. Преодолевайте все свои проблемы. То есть рецепт-то есть, да. Ну, я говорю, что иудаизм, я же говорю, что, понимаете, понятие любви мусульманина, оно ближе, реализуется как принятие, воли Всевышнего. Но дело в чем? Дело в том, что одно из главных проявлений любви к Богу – это принятие Его воли. И в исламе это выражено очень мощно. А именно этого лишилось православие и католичество, принятие Божественной воли, переключив, снятие грехов на священников. И в этом плане ислам работает как определенный противовес. И в этом плане принятие божественной воли, сохранение семьи, нравственность, они дают жизненные силы исламу, и это видно невооруженным глазом. Но я еще раз говорю, ислам весьма и весьма, если перечитать практически тексты, похожие на иудаизм. И в этом плане я еще раз хочу подчеркнуть, что в христианстве, где человек ощущает абсолютное единство с Богом, ощущает, что он часть Творца, в этом плане можно объединить всю цивилизацию, потому что мы все можем ощутить себя как единое целое. В иудаизме и исламе, где есть разница, есть дистанция между человеком и Богом, понятие вот этой любви, которая всех объединяет, оно уже, вряд ли достижимо. Поэтому, соответственно, и тема устранения или истребления инакомыслящих, неверных, и прочих достаточно активно была всегда и в иудаизме, и в исламе. Это проблема. Да. А вот сейчас идет протест по Франции, я услышала, что там католическая церковь занимает как раз такую жесткую позицию в отношении этого. Общество поддерживается. Против чего? Против... Да. Ну и отлично. Католическая церковь, вот представьте, если бы католическая церковь благословила однополые браки. Это уже все, это полная самоликвидация. Поэтому она должна протестовать против однополых браков. То есть вполне естественно. Да. Да. Дело в том, что понятие «не убей» человек убивает не только животных, но люди убивают друг друга. И в бою человек, защищая свою страну, убивает, и это убийством не считается, это исполнение долга. А жизнь так устроена, что мы все, так сказать, вольно или невольно, вот вы говорите, мясо животных – это, так сказать, убийство. Во-первых, «не убей» в заповеди относится к человеку. Во-вторых, «не убей» из корыстных побуждений. Убивали из-за чувства гнева, то есть, так сказать, гипертрофированный инстинкт самосохранения, или из корости, из жадности. И вот «не убей» именно к этому относилось. Не убивай из-за корости, не убивай из-за своих амбиций, не убивай из-за чувства мести. И вот есть, так сказать, контекст. А если так говорить, что мы животных убиваем, это преступление, а мы растения убиваем, это тоже преступление. Огурец тоже страдает. Но меньше страдает, согласен. Так вот здесь, дело в том, что сейчас установили, что растения умеют мыслить, они общаются друг с другом, они взаимодействуют. И растение боится человека, который у него листики оборвал, а человек подходит и его ест потом. Преступление. Другое дело, что, так сказать, схема заключается в чем? Что мы должны не поедать высшие уровни. Скажем, чем выше уровень живого существа, тем мясо его вреднее для человека. Почему? Потому что, скажем так, вот если человек ест себе подобного, каннибализм, то возникает болезнь, мозги распадаются. Почему? Потому что когда ты ешь себе подобное, тогда ты как бы ешь себя, уничтожаешь. Включается программа самоуничтожения, мозги распадаются. Поэтому те животные, которые живут с человеком, их есть нежелательно. Больше всего от человека берет свинья, энергетику. Почему даже органы у свиньи, у человека практически можно пересаживать. Как ни странно, но свинья, долго живя с человеком, берет, тем более ест объедки и прочее, берет от него, так сказать, всю информацию. Поэтому свиное мясо не просто, оно не чистое. С моей точки зрения, когда человек ест свинину, включается программа самоуничтожения у него. А это бьет по будущим потомкам, можно быть бесплодным. Почему мусульмане не едят свинину и прекрасно размножаются? Наверное, и поэтому в том числе. А насчет мяса, еще раз хочу сказать, в принципе, чем более высокоразвитым становится человек, чем тоньше энергетика, тем меньше ему нужно мяса. И, в принципе, скажем так, животные белки в виде, скажем, вот рыбу полезнее есть, чем мясо. Поэтому вот пища долгожителей, вот, скажем, по Японии. Вот я был на Японии, был на Сейшелах, там любопытная информация. Японцы не ели мясо и не ели молока. Рака прямой кишки, рака груди не было. И, так сказать, многих болезней не было, жили долго. Потом пришла цивилизация, начали все это есть, сразу появились, так сказать, проблемы, появились болезни. Другая, так сказать, статистика. На Сейшелах средний уровень жизни был 89 лет у женщин и 87 лет у мужчин. Сейчас уровень жизни, средняя продолжительность около 30-40 лет. Чем они питались? Они питались рисом, они питались рыбой и овощами, зеленью. Все. Жили долго, у всех было отменное здоровье. Сейчас каждый шестой человек – диабетик. Очень много раковых больных. Каждый пятый-шестой – наркоман. Почему? В том числе из-за еды. Дело в том, что когда человек ест некачественную еду, у него энергетика падает, и потребность в удовольствиях повышается. В алкоголе, в наркотиках и так далее. Вот сама ситуация. Это же туристическая зона, да? Там еще много денег. Мы говорим о том, как люди стали питаться. Народ, как всегда, не особо богатый, можно сказать, где-то на уровне нищеты. Государство как-то обеспечивает. В принципе, все это мне Россия напоминала. Также есть богатые, есть прослойка, которая весьма небогатая. Но изменился состав питания, изменился немножко образ жизни и какие пошли результаты. Вот сейчас, допустим, вот я хлеб сейчас покупаю, хлеба практически нет нормального. Я не знаю, из чего они его делают. Но хлеб, ну, откровенно несъедобный. Раньше он пах хлебом. Я в Краснодаре, в Краснодарском крае родился, вырос. Там были вот такие буханки хлеба пшеничного. А пшеничная, вот да, типа каравая. Пшеничный хлеб, он краснодарский, кстати, самый лучший, чуть ли не в мире. Сама пшеница, сорта там великолепные и все. Так вот, я помню вкус того хлеба. Это был хлеб. А сейчас можно что-то подобное съесть, но вот этот чебата где-то, ну, 180-120 рублей. А вопрос, а из чего они делают это? Хорошо бы из отруби, это полезно, но там явно даже не отруби. Там непонятный какой-то состав. Я пришел к какому выводу? Что лучше хлеб заменять рисом. Тогда хотя бы меньше вред, потому что хлеб с этими дрожжами, термофилями и так далее. Поэтому вывод какой? Самое лучшее питание получается что? Рис, рыба, овощи, фрукты. Ну, гречка, кстати, гречка, она очень мощную энергетику, я говорил, гречка очень мощную энергетику, поэтому ее полезно есть. Но поскольку у нее очень мощная энергетика, если ее часто есть, то будет проблемы с желудком. То есть гречкой увлекаться нельзя, только когда вы... Картофель, ну вот сейчас будем диету обсуждать. Значит, дело в чем? Самое оптимальное, ну, макароны, самое оптимальное – это каши. Мы чем всегда питались? У нас были каши. У нас была, так сказать, капуста, картошка, морковка и так далее. Я вот в последнее время пришел к выводу, что, в принципе, я считаю, нужно, так сказать, при нынешней, так сказать, ужасающей питании, которое им дают, нужно больше есть, так сказать, овощей нормально. То есть я беру свеклу, капусту, это немного сырой картошки, морковка, сельдерей, все это через соковыжималку, и вот такой сок пью. Шикарное блюдо. Нормальный, естественный продукт. А из жмыха можно делать котлеты овощные. Тоже весьма вкусно. Безотходное производство. Полезно, приятно и все остальное. Вот когда я чуть-чуть более-менее подошел к сыроедению, при этом я иногда мясо ем, рыбу, нет проблем. Но вот я подошел, вот жареное сразу вот не хочу есть, потому что совершенно вкус другой. Вот попробуйте посидеть вот на таких овощных соках, так сказать, или яблочный, морковный, и вы сразу почувствуете, что у вас начинает меняться отношение к еде, и что-то вы уже будете есть, а что-то не будете. В принципе, детям, я считаю, вот этот, так сказать, жмых, который ставят, можно в супы добавлять, можно в салаты, а овощные соки, я сейчас считаю, просто необходимы, потому что в них есть и энергетика, и все, что нужно. И плюс еще, так сказать, они дают очищение организма. Но там, опять же, я слышал, в свекле много каких там солей и прочее. Но я вот беру по ощущению тот состав, который мне нравится, выпиваю, вопросов нет. Поэтому, если говорить о какой-то там, скажем так, специальной диете, вот совершенно четко человек в сбалансированном состоянии представляет, что вот как кот, который ищет траву, которая нужна, и он четко знает, что ему можно, а что нельзя. Сергей Николаевич, да. Я думаю, усыплять можно домашних животных. Дело в чем? Животное в природе, понимаете, дело в чем? Нельзя перемешивать, сказать, когда вот, многие держат дома собаку, говорят, вон она наша дочка, там, вот твой папа, там твоя мама. Я считаю, это грубое нарушение законов. То есть животное есть животное, у него своя судьба и своя жизнь. Его нельзя подключать к человеку, превращать в человека. Поэтому у домашнего животного есть своя судьба. В природе он страдает, мучается, потом умирает. И это нормально. И на природе умирает очень много животных. И это его судьба. Сказать, выживать, если заболел, умирать. Поэтому сказать, к животному нельзя относиться как к человеку. Если животное подошло к какой-то грани, оно мучается, страдает. С моей точки зрения, усыпление – это процесс естественного его, сказать, завершения жизненного пути. Вот когда животное к вам подойдет и скажет, вот я там хочу, чтобы меня усыпили и так далее. Еще говорю, не воспринимайте его как человека. У человека, понимаете, опять же, мы все время шарахаемся в крайности. Есть две крайности у человека. Одна крайность, когда человек говорит, я хочу умереть, ему дали таблеточку, он умер. Другая крайность, человек не жизнеспособен. У него отключилось сознание, и вот его на машинках, на аппаратах будет держать, пока все это работает. Вот это две крайности. Если пока организм человека может жить без искусственной поддержки, он живет. Если нужна постоянная искусственная поддержка, это уже борьба с природой. Природа ему хочет дать смерть, а мы вытягиваем зубами его оттуда. С моей точки зрения, нарушение. И к чему это приводит? Если ребенок маленький родился не жизнеспособным, а его, так сказать, могут просто на поддержку, на одно, на другое вкачивать сотни тысяч долларов, то все эти деньги будут отняты у здоровых детей. Это, с моей точки зрения, гуманизм. То есть гуманизм должен иметь определенные рамки. Вот есть природа. Природа говорит, сказать, вот этого не должно быть. А мы пытаемся с ней бороться. Вот сейчас тема искусственного экстракорпорального оплодотворения очень популярна, постоянно мне пишут записки, вот уже готово, иду и так далее. Но вы должны знать правду. Что такое экстракорпоральное оплодотворение? Я думаю, вы знаете, но я еще раз скажу. Начнем с того, что если природа сопротивляется появлению ребенка на свет, значит, в вас и в ребенке неблагополучие, надо меняться. А если вы пытаетесь обмануть и так далее, что дальше рожденный ребенок будет иметь проблемы. Вряд ли у него будет семья, об этом уже говорят ученые. У него будут проблемы еще потому, и проблемы по здоровью. Почему? Потому что при экстракорпоральном оплодотворении одна яйцеклетка не нужно подсаживать несколько эмбрионов. Один эмбрион, как правило, не выживает. А когда несколько эмбрионов, то они друг друга поддерживают, как-то сообща, и они начинают выживать. Подсаживают несколько эмбрионов, там 3-5. И вот пять, они, так сказать, зачинаются, они начинают жить. Так вот, одного оставляют, четверых убивают. Потому что женщина не может родить, так сказать, в Израиле вот женщина родила, она отказалась, она верующая, так сказать, у нее после ЭКО пять эмбрионов, она всех пятерых родила. Но ей сказали, в России ты умрешь, только в Израиле, в клинике это возможно, а в России это невозможно. Поэтому эмбрион убивается, и вы думаете, это не сказывается на ребенке? Я думаю, сказывается. Дело в чем, вот здесь есть нюансы, но дело в том, что мы, поскольку в едином информационном поле, то любое зачатое живое существо, оно подключается к этому информационному полю, как то, что называется душа, уже присутствует. То есть, ну смотрите, если я общался с женщинами, когда еще увлекался тонкими планами, сейчас как бы у меня несколько другой аспект, я больше в понимание ушел. Так вот я общаюсь с женщиной, а ее будущие дети говорят, что она там, туда-сюда выделывается и не делает того-то и того-то. Я говорю, вы извините, вам передали. Поэтому, извините, ну, сказать, если ребенок может информацию передать до своего зачатия, значит, наверное, все-таки душа присутствует, личность присутствует. Вот. И в этом плане все эти экстра, эко и прочее, это просто бизнес, который все сильнее рекламирует, раскручивает. Вместо того, чтобы предложить женщине привести себя в порядок, научить ее, как говорится, заботиться о душе, и тогда все будет нормализовываться. Вместо этого ей дают за несколько тысяч долларов либо суррогатное материнство, либо эко и так далее, и так далее. Поэтому в первую очередь нужно постараться привести себя в порядок. А мы в первую очередь пытаемся бороться с природой. Отсюда все проблемы. А привести себя в порядок достаточно просто. Нужно просто понять, душа первична. А мы считаем, нас наука убеждает, что тело первично. Если тело первичное, то тогда тело нужно что? Нужно улучшать, резать, склеивать, там, пилить, стругать, и тогда все будет отлично. К чему это приводит? Это вот приводит к тому, что в основном сейчас медицина уходит на таблетки, на пересаживание органов, на, так сказать, суррогатное материнство. Куда мы с этим придем? Мы придем к полному, так сказать, разложению. Потому что главное, вся энергия, все деньги тратятся на физическое улучшение человека, но ни в коем случае на его, так сказать, не на поддержание, не помощь его душе. Уже, так сказать, медицина о душе не вспоминает, наука еще не знает, что это такое, религия забыла, что это такое. Поэтому у нас и кризис вполне естественно, вполне нормально. А, так сказать, душа спасается любовью, душа спасается верой, принятием божественной воли, ощущением присутствия Бога во всем. И вот когда у нас это есть, вот тогда наша душа начинает оживать, любовь приходит в нашу душу. Ну и периодическим сдерживанием инстинктов, это называется выполнять заповеди. Ну и периодическим отрешением, сказать, почему бы не поголодать весной, не уединиться, не отрешиться. Но еще раз хочу сказать, если вы весной влюбились, и у вас начался роман, лучше не голодать, на всякий случай. Так, сейчас перерыв, 50 минут. Тут женщина одна записку написала, ну что вы тут на банке наседаете? Обвиняете их во всем. Банки-то нужны. А как же депозиты, а как же кредиты и прочее? Значит, поясняю по свою позицию. Первое, по поводу вкладов. Вы знаете, если вы вкладываете деньги в какой-то банк, то нужно знать его страховочную сумму. И в банке желательно иметь ту сумму, которая не выше страховочной, потому что страховочную вам вернут, остальное вам не вернут. Но это правило, я думаю, все знают, но на всякий случай повторяю. Теперь насчет того, что я как бы так к банкам отношусь. Я к банкам-то хорошо отношусь, но я говорю, что частный банк – это большая опасность, потому что он увеличивает количество денег на своем счету через свои бумаги ценные, и начинается разврат. Вот и все. Поэтому, если берем в кредит, мы должны не у частного банкира брать, а у государства, по сути дела. То есть я за то, чтобы банки были, но государственные, чтобы если уже кто-то берет, занимается ростовщичеством, пускай государство этим ростовщичеством занимается, и все эти деньги идут на, так сказать, всем распределяются. Это первое. Второе. Кредит – дело хорошее, но с моей точки зрения, я уже раз говорил про это, кредит может быть благом и может быть опасностью и вредом. В каком случае? Так вот, если вам кредит дают, скажем так, вы хотите купить квартиру, вы накопили на эту квартиру 60-70% денег, и вот вам еще нужно 20-30%, и вы берете эту сумму в банке, вы ее отдаете. В таком случае вы не будете рвать жилы, потому что вам немножко не хватило. А если вы, так сказать, вложили 10% и берете 90% в кредит, вот это уже будет перебор. Это уже долговая яма, это внутренняя нагрузка, потому что это, во-первых, огромные кредиты, во-вторых, это поедание будущего. Поэтому, так сказать, с моей точки зрения, вот как я там пытался по ощущениям определить, когда у вас есть 60-80% уже нужной суммы, тогда кредит, скажем, ускорение, оно допустимо. А если у вас есть 10-20, и вы пытаетесь взять кредит, это разврат. А в Америке вообще под ноль практически. Было легче, так сказать, взять квартиру в кредит, чем ее арендовать. Вот это уже, так сказать, получается от избытка денег. Когда деньги печатаются лишние, когда их слишком много, вот тогда человеку начинают всучивать кредиты, которые он не должен брать. Потому что кредит – это жизнь, проедание будущего своего. Ты берешь из будущего все это. И в этом плане кредитная политика государства может регулироваться, а кредитная политика частных банков, извините меня, у них только мысль о прибыли. Поэтому самое главное, скажем так, самые мощные энергетические, финансовые, экономические рычаги должны находиться в руках государства. Это вполне нормально. То есть должна быть диалектика. Частник должен работать на государство. Когда частник работает под контролем государства и на государство, тогда он управляем. Если государству принадлежит контрольный пакет, тогда с частником можно взаимодействовать. У нас две крайности. Все сначала государству, потом государство неэффективно, давайте все отдадим частнику. И после этого частник растаскивает государство на части. Ведь у нас проблема-то в чем? В том, что у нас паралич государства, у нас приватизировано государство все. И поскольку оно приватизировано, государства нет. У нас нет уважения ни к закону, ни к чиновникам, ни к милиционерам, ни к полиции. Вот очередной вот этот демарш в Москве со стрельбой и так далее. О чем он говорит? О том, что у нас представитель государства вообще ничего не может. Вот здесь сопротивление явной полиции. Человек там чуть ли не из травматики стреляет в полицейского. А полицейский не может его остановить. А потом догоняют его уже с ОМОНом. Арестовывают и берут 100 рублей за что-то там. А в Америке знаете, что за сопротивление полиции? Я вчера читал в интернете. Там полицейский делает всего три вещи. Первые две – это две пули в грудь, и третья – одна пуля в голову. Все. Вот это, так сказать, в Америке. И никто не протестует, потому что знают, полицейские при исполнении – это государство. Государство, так сказать, играть в азартные игры нельзя. То есть, если тебе приказали остановиться, надо останавливаться. Если ты сопротивляешься полицейскому, он не стреляет в воздух, как у нас. Он открывает на поражение, так сказать, сразу делает три выстрела. Вопрос исчерпан. Поэтому, так сказать, Америка является сильным государством, потому что если там что-то, представитель государства, если что-то делает, он защищен. А у нас полицейский боится, у нас судья боится, полицейский боится. отказывается от своих показаний. Почему? Потому что у нас государство слабое. У нас государства практически нет. Почему государства нет? Потому что государство – это то, что объединяет всех. А всех объединяет нравственность. Какие точки объединения? Национальность, семья, национальность, религия и государство. Если государство парализовано, что включается? Религия и национальность. Поэтому у нас национально-религиозные кланы начинают, так сказать, движение против государства. Если государство не свою нравственность не будет держать минимум, не ниже религиозной, государство выживет. Если нравственность государства ниже, чем может предложить религия или народ, национальность, государство обречено. Будет центробежная тенденция, и государство распадется. Что мы на сегодняшний день видим? Мы видим, что, скажем, есть национальные какие-то моменты, скажем, у представителей Кавказа, которые запрещают, сказать, заниматься развратом, которые запрещают разлагать семью и так далее. На Кавказе нет домов престарелых, на Кавказе нет детдомов. Почему? Потому что семья там – это святое. Если не будет семьи, народ погибнет, распадется. На Кавказе это знают давно, потому что народ маленький, и все знают, после распада семьи распадается семейный клан, а потом распадается народ и государство. Поэтому семья на Кавказе всегда была святым моментом. А что здесь? Теория, так сказать, большевиков – семью нужно разрушить. Семью разрушили, что дальше? Дальше пошло нравственное разложение всего. Если семья, так сказать, не держится, тогда человек может себя вести как угодно, его ничто не сдерживает. И когда Сталин это увидел, вот тогда он плюнул на этот социализм со всеми его устоями и начал все, так сказать, перевел в другой режим. Поэтому было спасено государство. Так вот, если сейчас наше государство будет себя вести, так сказать, так безнравственно, как и раньше, разрушая семью ювенальной юстицией, сказать, вот этой, сказать, рекламой безнравственной по телевизору, сказать, порно и всякими делами, то тогда либо кавказские народы погибают и распадаются, либо они пытаются отделиться. Вот мы это и наблюдаем. То есть мы говорим о внешних, экономических, что там мало работы. Да чепуха. В первую очередь конфликт между, сказать, кавказскими народами, скажем, и остальной частью в том, что нравственность европейская, она... Европейская часть России гораздо ниже, чем нравственность обычаев и нравственность, скажем, ислам. Тех религиозных аспектов, которые есть. Если государство не станет нравственным, то Россия в лучшем случае должна отделиться от татарей, Кавказа и так далее. Но что тогда это за Россия? Поэтому руководство сейчас, если оно хочет спасти страну, есть только один вариант. Немедленное восстановление нравственности в стране. В принципе, я думаю, к этому сейчас начинает приходить. Да. Про кого? Так. Да. Вы знаете, вот я читал, сказать, статью, где человек пишет: «Спасибо чеченам как учителям». Он рос в Грозном и там подрался в классе с мальчиком чеченцем, и его отец кричал своему сыну: как ты мог уступить, как ты мог, сказать, как ты мог проиграть, сказать, как мог тебя поколотить сын проститутки и алкоголика. Вот отношение. Так вот, когда кавказец приезжает сюда и видит разложение нравов, будет он уважать. Он создает здесь свою семью, он не обременен никакими моральными обязательствами к народу, который спивается, который не, сказать, не уважает семью и который... сказать, приветствует нравственное разложение. Естественно, никакого уважения не будет. Поэтому вот так себя и ведут. Потому что чувствует себя внутренне состоятельнее. Это проблема, надо сказать, нынешней России. Потому что какая у нас сейчас цель? Сейчас пытается, сказать, московская патриархия привить понятие нравственности. Но они настолько ущербны, и когда эту нравственность подают под видом, что главное качество русского человека – это справедливость, то можно о нравственности забыть. То есть получается, что у нас нет никакого настоящего реального маяка. Мы все утратили. Религия бессильна возглавить спасение нравственности. Светская власть что-то пытается, у нее не очень получается. И все, и мы на перепутье. Вот в чем проблема. Поэтому в конечном счете, опять же, тема возникает народного ополчения, самообразование народа, понимание, к чему надо идти, требования от властей выполнять политику по спасению будущего. Потому что нравственность – это наше будущее. Если у нас не будет нравственности, будущего у нас не будет. Это закон. Да. Там то ли 7, то ли 16. 20. Дело в чем? Дело в том, что Америка является очень сильным государством. Она имеет очень сильную военную мощь, безукоризненную дисциплину. В Америке есть то, что называется здравый смысл. Там судьи судят по здравому смыслу. Вот если у нас продажность и так далее, либо чиновник приказал, либо деньги заплатили, судья выносит совершенно чудовищно несправедливый приговор, и ему за это ничего не будет. В Америке этого нет. Поэтому Америка очень сильное государство, в котором есть логика, есть здравый смысл, блестяще работает экономика, политика и военная мощь. Другое дело, что у этого государства нет будущего, потому что его цель – порабощение других стран. И у него нет нравственности, потому что в протестантизме главное – это работа, это не любовь, а это работа, то есть инстинкт самосохранения. Поэтому здесь как раз парадоксальный момент, что самое сильное в мире государство, великолепно все отлажено и так далее, но сердцевина уже сгнила, цели нет внутренней. И поэтому начинается вот этот распад. И это первое. Второе, когда у человека нет цели, нет единства. А когда нет единства, тогда в обществе начинается расслоение. Это расслоение в Америке началось, когда появился частный банк, Федеральная резервная система. И вот эта Федеральная резервная система, она сейчас разлагает нравственно всю Америку, и люди начинают это понимать. Люди, Штаты хотят выйти из Америки, потому что управление Соединенными Штатами реализуется не через президента. Не президент управляет страной, а управляют банки частные. Эти частные банки ведут Америку к катастрофе. И сейчас это все начинают понимать. Поэтому Штаты заявляют о выделении. То есть они не протестуют против государства, они протестуют против неправильного управления государством. И это неправильное управление государством, разлагающее его нравственно изнутри, приведет к его реальной гибели, что мы и наблюдаем. Поэтому Америка сильное государство, но еще раз хочу сказать, внешне. А внутри оно погибает. И потому что государство должно работать в интересах всех. А когда одна часть взяла все, мы наблюдаем те же византийские процессы. Поэтому, как ни странно, но Америка и Россия очень похожи. Кто свалится первым, вопрос. Скорее всего, свалится Америка, потому что Россия как-то оживает. Я рассказывал историю, когда в 90-м году ко мне пришел человек, говорит, инопланетяне достали, жужжат там информацию, помните, передают. И говорит, вот мне информацию передали, что два богатыря бьются, одного, один холодный, но уши теплые, а второй теплый, но уши холодные. Вот у Америки уши холодеют, понимаете? И это видно. Поэтому здесь все как раз-то по схеме идет. Пока Америка, была достаточно религиозной, хоть и протестантизм, но достаточно религиозной страной, пока, заботились о правах человека, в принципе, о равенстве. Правда, равенство было, под дулом пистолета, то есть поскольку каждый вооружен. Но, тем не менее, в принципе, очень много сделано в плане, обратной связи. Извините меня, обратная связь в Америке, поверьте мне, лучше, чем в России. И там понятие власть, которая ответственна перед народом, всегда существовало. Поэтому нельзя рисовать только одним черным цветом или белым. Америка очень многого достигла. Я помню, в Майами я прихожу, я потерял билет. Представляете, в России я потерял билет на самолет. Будь здоров, покупай новый. Я там прихожу, говорю, я потерял билет. Какие проблемы? Ваша фамилия. Я говорю, раз, выписали новый, полетели. Все. Поэтому, вот то, что называется, здравый смысл, он близок к нравственности. Другое дело, что Америка исчерпала свой ресурс. Что внутреннее поклонение работе, оно превращается в поклонение деньгам, и в конце концов душа человека стеневает. И этот процесс в Америке, он шел долго, но особенно он ускорился после того, когда страной стал управлять частный банк. Вот с этого началась катастрофа Америки. Потому что банки зарабатывают на чем? Они по сути дела, грабители, поэтому для банка нужна война. Банки на войнах наживаются. Поэтому Первая мировая война спровоцирована не Америкой, а Федеральной резервной системой. Вторая мировая война спровоцирована ею же. И Третью мировую войну подготавливает сейчас та же Федеральная резервная система, которая начинает организировать. И почему? Да потому что, когда любая структура работает по принципу раковой опухоли, все взять, ничего не отдать, она обречена вокруг себя сеять смерть. А частные банки работают именно по этой схеме. Поэтому все логично, все закономерно. Вот мне попросили книжку. протестировать. Ну что, так сказать, биометрическая гимнастика, биомеханическая гимнастика для мышц позвоночника и суставов. Ну а что, хорошая книжка, какие проблемы? А автор Фохтин, кандидат Фохтин. Дело в чем? Дело в том, что сказать, если следовать восточной философии, то первый признак падения энергии какой? Это проблема с суставами. Поэтому разработка суставов, она позволяет сбалансировать хорошо энергетику. Вот знаете, «Око Возрождения», слышали о книге такой? Там как раз говорится о том, что если с суставами проблема, значит, у вас падение энергии, нужно серьезно заниматься собой. Главная энергия у нас, которая как бы выделяется, в первую очередь свободная, куда она выделяется? Это энергия сексуальная, продолжение рода. Поэтому если сексуальную энергию сдерживать, тогда у человека начинается процесс омоложения. А сказать, дело в том, что еда и секс, они на тонком плане похожи по энергетике, потому что это продолжение жизни. Ко мне парень подошел, говорит, у меня не складывается личная жизнь. Не понимаю, в чем дело. Я говорю, значит, еда и секс – это одно и то же. Посмотрите, как у вас проходит голодание, насколько легко вы его проходите. Делайте вывод, настолько легко у вас будет отношение с женщинами идти. Он говорит, а я не могу голодать. Если я один, даже немножко голодаю, у меня начинаются сильнейшие головные боли. Я говорю, если вы не можете сдержать инстинкт продолжения рода в плане еды, то в плане секса подавно не сможете, поэтому у вас проблемы. То есть у вас будет бешеная ревность, бешеная агрессия к женщинам, привязанность. Соответственно, сказать, никаких отношений не будет. Так вот, если у человека очень сильная привязанность к еде, то у него, соответственно, сильная привязанность к женскому полу и противоположному. И у него будет проблема в этом. Поэтому, как правило, пузатый – проблема с потенцией. Тоже, сказать, все логично. Чем больше идет, сказать, усиление концентрации на еде, на удовольствиях, тем быстрее падает потенция. А мы сейчас смотрим, настолько, так сказать, по телевизору только и смотришь, как приготовить, как съесть и так далее. С одной стороны, как готовить и есть самую разнообразную пищу, с другой стороны, как на диете сидеть. Уберите одно, не нужно будет другого. Как вести себя внутреннему потребителю, когда близкий мужчина ни в чем не помогает, хочет только совместных развлечений и секса? Во время последнего совместного отдыха потеряла любимый фотоаппарат со всеми видео и фото. Еще очень нужные мне хорошие вещи. Что бы это означало? Но дело в чем? Если потеряла аппарат со всеми видео и фото, да еще нужные хорошие вещи, это значит тема унижения чего? Благополучной судьбы. Значит, зацеплена подсознательно за благополучную судьбу весьма сильно. Это из потребительства. Чем сильнее женщина зацеплена за благополучную судьбу, тем что должен делать больше мужчина? Унижать благополучную судьбу. Что он делает? Ничем не помогает, хочет только совместных развлечений и секса. Вот видите, портрет, как говорится, закончен. Значит, как преодолеть тему поклонения благополучной судьбе? Это не осуждать, не презирать потребителя, первое. Второе, воспитывать потребителя. В-третьих, сказать, учиться терять. Вот я смотрел... Когда человек начинает заниматься бизнесом, его готовность к деньгам. Знаете, что самое опасное? Первое – уныние. Второе – осуждение людей. Потому что осуждение людей – это гордыня. Это тонкие корни гордыни. А потом будет уже жадность, зависть, ненависть, развал и прочее, и прочее. То есть осуждение, презрение – это очень опасный момент. Так вот... Как правило, сказать, определить, диагностику можно провести очень легко. На что вас ситуация провоцирует, с тем надо работать. На что вас провоцирует данная ситуация? На осуждение мужа. Не осуждайте. На что вас ситуация провоцирует? На воспитание мужа. Воспитывайте. Мы с мужем в браке 27 лет. Он очень добрый, хороший человек, мягкий, податливый. Как-то так получилось, что я принимаю решения о возникающих проблемах. Вернее, вынуждена принимать. В последнее время у меня ощущение, что я выдохлась. Надоело тащить лямку. Муж добрый, большой ребенок. Возникает злость, потом раскаиваюсь. Ручаюсь, а потом ругаюсь, а потом самой противно, как в стенку упираюсь. Боюсь, что это негативно влияет на нашего сына. А вот здесь несколько другая ситуация. Вот смотрите, женщина вынуждена принимать решение. Муж – большой ребенок. На что провоцирует данная ситуация? На раздражение, на осуждение и на дистанцию от него. То есть, чем лучше она к нему теплее относится, тем быстрее он расслабляется. То есть, она внутренне должна выключиться от дистанции. Смотрим, что у нее в подсознании. Три прошлых жизни – мощное поклонение мужу. То есть, безумное подсознательное поклонение мужу. Значит, в этой жизни он должен вести себя противоположно, чтобы она его не убила поклонением. Любовь, переходящая привязанность – это смерть. Так вот, если женщина поклонялась мужу, он должен быть таким, чтобы она ему не поклонялась. Поклонялась его сексуальным, так сказать, по возможностям, будет импотентом, чтобы выжить. Поклонялась тому, что он вот такой вот умный, волевой, в этой жизни большой ребенок. Значит, научитесь не поклоняться внутреннему мужу. Поклонение и осуждение – это две стороны. Поклонение переходит в осуждение. Так вот, что здесь нужно? Вы должны, сказать, внутренне, в подсознании должно быть чувство поклонения мужу нейтрализовано, отравлено вот это вот восхищение мужем. И после этого он может спокойно дальше, так сказать, включаться и работать. Потому что, еще раз говорю, мы, как правило, не знаем о том, какие мы в подсознании. Если, так сказать, вот я могу любого человека определить, вот дайте мне его жену, я ее посмотрю и скажу, будет у этого человека деньги или нет. Если она к деньгам не готова, он их зарабатывает не будет. Если он заработает, она его скушает подсознательно. Потому что он ее душу развращает. Мы же в паре работаем. Поэтому, сказать, хотите, чтобы муж, сказать, ожил, перестаньте ему поклоняться и перестаньте его осуждать внутренне. Перестаньте ощущать свое внутреннее превосходство над ним. Дальше. Начинайте играть в жизнь-то, это театр. В душе любовь, а снаружи... Сначала одно у вас не получилось, потом другое. Начинайте его подтягивать к принятию волевых решений. Хвалите, какой он умный, решительный, волевой. Он изменится. Но еще раз говорю, если у вас возникнет опять чувство ему поклонения, то он просто побоится, и он не включит свою... Дело в том, что именно внутреннее состояние женщины, сказать, если оно перерастает в привязанность, то тут же идет противоположность. Она любила за то, что он богатый, здесь нищий. Сексуальный, здесь импотент. Умный, волевой, так сказать, смелый, здесь он бесправный, никудышний и так далее. Когда научитесь любить Бога в человеке, а не его качество, не за его качество любить, а любить просто потому, что в нем есть божественное. Любить потому, что ему можно отдавать энергию любви, тепла, какой бы он ни был. Страшный, корявый, кривой, красавец, все равно вот он, я его люблю, я ему энергию отдаю, я счастлива. Вот когда... Не за что-то будете любить, а просто потому, что есть возможность любить ощущение от Бога в нем. Вот тогда ему можно быть и умным, и красивым, и сексуальным, и так далее. То есть ваше подсознательное отношение к нему должно быть правильным. Оно сейчас не совсем правильное. Ваша любовь определяется его умом, красотой, смелостью. Люблю за что-то. То, что называется, нужно научиться любить не за что. Вернее, за все. Получается, что лечение болезней усугубляет причину и отбрасывает назад решение внутренних конфликтов, которые могут проявляться в воспалениях и так далее. Как понять и почувствовать грань, когда кишка тонка справится самому и пора идти к врачам? Есть ли такие признаки? У меня повторные гнойные воспаления матки. Один раз сняли антибиотиками, второй раз решили удалить, но промыли антибактериальными препаратами. Год ничего не было. Сейчас повтор. Жду уже 3 месяца. Надеюсь, что это очищение. Прорабатываю конфликты. Но, увы, идет ухудшение. Должна идти в больницу, но очень хочется выгрести самой. Есть ли шанс справиться без врачей? Ругаю и не могу принять себя. Идеализм и претензии. Дело в чем? Дело в том, что в каком случае, сказать, можно идти к врачам? В каком случае тема неподъемная? Это, как правило, если уже серьезно загрузили потомков, и с них идет, то тут, сказать, медицина, во-первых, мало помогает, а во-вторых, работа должна быть очень серьезная. Сначала нужно себя привести в порядок, а потом потомков. И это достаточно такой объемный момент работы. Здесь, если чувствуете, вот стена, идите к врачам. Но просто вы должны знать, что если вы не устраните причину, то она потом опять вынырнет. Значит, что мы смотрим? Подсознательная агрессия. Агрессия была к мужчинам, сейчас агрессия к себе. То есть внутренняя привязанность есть, прохождение болевой ситуации недостаточно. Сохранить любовь при унижении тела, духа и души женщина не может до сих пор. Но если раньше это все неприятие ситуации выливалось как ненависть к мужчинам, претензии и обиды, то сейчас чувствуется, книги почитала, сняла, отмолила, агрессию к мужчинам я не нащупаю. Но поскольку привязанность осталась, агрессия просто разворачивается к себе, идет программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения бьет по мочеполовой, отсюда гнойное воспаление. Программа самоуничтожения что дает? Падение энергии. Падение энергии – это либо опухоль, либо инфекция, либо понижение функции, либо, так сказать, вот такие гнойные моменты, свищи и все что угодно. Поэтому, насколько научитесь элементарное правило принимать, правильно проходить болевую ситуацию, насколько пройдете свою юность перед появлением детей на свет, перед зачатием, насколько ощутите любовь в момент тогда, когда вас унижали по всем уровням, насколько ощутите божественную волю в этом и примите от Бога это как очищение, настолько у вас агрессия к другим и к себе уменьшится, и, соответственно, сказать, может быть, и операция не нужна. Но если сказать, для того, чтобы серьезно этим заниматься, нужно уединение, сказать, отрешенность от работы, от всех проблем, от стрессов и так далее, соответственно, сказать, диета или голодание, ни секса, ни сказать, каких проблем. И вот если на таком фоне вы будете реально молиться и пытаться измениться, то результаты могут быть. Я говорил о человеке, с которым я общался в Америке, настоящий, не наворованный миллиардер, как у нас, а человек своими, так сказать, силами заработал свои миллиарды. И вот он рассказывал, как его должны были убить, и он 3 дня просто заперся. Он не пил, не ел, 3 дня читал Библию. Он говорит, я вышел другим человеком. Изменилась вся жизнь. Так вот, вы думаете о врачах, идите к врачам, сказать, пока изменений-то я не вижу. Если вы хотите меняться, реально попытайтесь. Если вам, сказать, не дано желание или возможности измениться, ну идите к врачам. У дочери в 10 лет появился неприятный запах пота. Ничто не помогает. Может, подскажите, ведь тема вожделения большая. Ну, 10 лет половое созревание. Что такое неприятный пот? Это отпугивание мужчин. Значит, что у нее? Скорее всего, привязанность к мужчинам повышенная. Мальчики должны ее шарахаться. Значит, она должна, так сказать, сладкое почувствовать, как горькое. У нее должны быть проблемы в этом плане. Значит, у нее привязанность к мужчинам большая и агрессивность к мужчинам большая. Там, где привязанность, там всегда будет агрессивность. Откуда это пришло? Естественно, скорее всего, от матери. Как мать могла дать привязанность и агрессивность? Через что идет привязанность к мужчинам? Тогда, когда забываешь о Боге и совершаешь преступление против любви. Сделала, так сказать, первую беременность, аборт, привязанность резко подскакивает, любовь уменьшается, начинаешь цепляться за жизнь. Отреклась от любви, жить не хотела, привязанность усиливается. Много внебрачных связей было до брака, слишком увлекалась сексом, привязанность усиливается. Слишком увлекалась удовольствием и так далее, завидовала, сказать, осуждала, обижалась, унывала, привязанность усиливается. Дальше. Перед зачатием обычно дают такую сильную чистку и во время беременности. Не прошли, дочке передали привязанность. Увлекались сексом во время беременности, то же самое. Вот пересмотрите все свои моменты, и, соответственно, легко будет уже разобраться и с дочкой. Если говорить о матери сейчас, даже, не, скажем, дочку не будем смотреть, про мать. Сохранение любви при унижении тела – 10, при унижении духа – 10, при унижении души – многократное презрение к себе. Вот то тема уныния весьма сильно проходит. Значит, что получается? Дочка знакомится с мальчиком, он ее обижает, у нее идет бешеное уныние, все, бесплодие. Как нужно, так сказать... То есть через мальчиков дочку не очистить. Как тогда ее нужно очистить? Нужно унижать ее не через мальчиков, а через невозможность с мальчиками общаться или проблемы. То есть и дочь выключают на ранних этапах. У нее должен быть запах, она должна быть унижена в своей сексуальности. Она должна, ее все это должно провоцировать на уныние. Если она в уныние впадет, детей не будет. Но если она при этом запахе, при том, что мальчики от нее там хихикают, издеваются, может быть, смеются, отворачиваются, если она все-таки будет держаться, то тогда она преодолеет тему уныния, и тогда, так сказать, запах уйдет, и будут дети, и нормальная семья. На что нас провоцирует, с этим надо бороться. Когда у девочки 10-летний неприятный запах, первое, что это, уныние у нее пойдет. Естественно, а что еще делать? Так вот, с этим нужно бороться. Самое, так сказать, опасное для женщины, что может быть, это уныние. Потому что уныние, у мужчины уныние бьет по здоровью, у женщины уныние бьет по детям. Прочитала все книги, простудировала, проживала, работала по 5-6 раз. Тем не менее, что-то получить, более-менее что-то получается. Проблема с сыном. Кое-как закончил техникум, категорически отказывается работать. Сидит у компьютера всю ночь, день спит, злой, агрессивный, обижен на судьбу, кривая спина. Смотрит и играет в убийство, говорит о самоубийстве, хулит Бога. Около 10 лет молюсь, отмаливаю все грехи. Ну вот видите, отмаливает все грехи. Вы же не в храме свечки ставите. Надо не грехи, это что такое грех? Это отречение от Бога. Что такое грех? Это неправильное чувство, это привязанность к миру, отречение от любви. Что такое грех? Это нарушение заповедей, неправильное поведение. Значит, не грехи надо отмаливать, а надо заповеди выполнять. Надо менять свои чувства и меняться глубинно самой. А если вы 10 лет барабаните и отмаливаете свои грехи, ну это же бутафория, это же надо понимать. Я не знаю, когда чьи книжки вы читали, если вы отмаливаете грехи, но при этом не меняетесь. Все грехи тяжелые. Убийство любви, самоубийство, убийство к нерожденным детям, гордыня, похоть, блуд. Молюсь долго и основательно, плохо сплю. После 4 утра отмаливаю грехи, даже до автоматизма. Надо любить, научиться и любовь держать. Надо вести себя, исходя из любви. Потому что смысл исполнения заповедей – это сохранение любви. Иногда ропщу, раскаиваюсь, молюсь, пощусь. Устаю, плачу и снова молюсь, работаю усиленно. Сын все хуже, не теряю надежды. Молюсь, но что-то делаю не так. Подскажите, что не так, на чем я не прохожу. Так вот, что здесь идет? У нее в поле идет сильнейшая проблема с детьми. Автор, мать, презрение, недовольство вообще окружающим миром в плане идеалов. То есть идеализм был бешеный, поклонение, а это тема как раз чего? Гордыни. После этого, так сказать, все съезжает на похотливость, на блуд, там, на одно, на другое, на третье. Это тема гордыни. Когда идет критика, недовольство окружающим миром, это очень опасная тема, потому что она идет потихонечку, незаметно, но набирает огромные масштабы. Соответственно, что у матери? Сохранение любви при унижении тела, плюс 20. При унижении духа, 7 крестов. Душа не берется. Что же вы хотите? Чему вы, о чем вы молитесь? Чего вы хотите? Смысл моих книжек в чем? С чего я начал свои книги? С умения прощать. Что такое прощение? Для чего мы прощаем? Чтобы для сохранения любви. Сначала мы прощаем, чтобы своей обидой не убивать другого, а потом себя и своих детей. Потом мы понимаем, что мы прощаем для того, чтобы не просто снять агрессию, а чтобы любовь в душе удержать. А что такое любовь? Бог есть любовь. Значит, мы прощаем для того, чтобы, так сказать, прийти к Богу, чтобы измениться. Чтобы наша душа изменилась и пошла к любви. Чтобы простить, нужно ощутить себя Богом, частью Бога. Потому что прощение – это крах временного. А когда ты ощущаешь себя вечностью, ты спокойно примешь крах временного. Так вот, весь смысл моей книги в том, чтобы научиться любить и прощать. А для этого нужно видеть Божественную волю, ощущать присутствие Бога во всем. Все мои книжки на чем построены? Умение пройти болевую ситуацию, сохранить любовь, увидеть Божественную волю, простить человека, потому что он исполнитель в руках Божьих. Значит, нужно научиться сохранять любовь при унижении тела, при унижении духа, то есть крахе будущего и так далее, судьбы, при унижении души, когда оскорбил, обидел любимый человек. Вот смысл моих книг, вот в каком направлении надо работать. Я вчера говорил о том, что люди, прочитавшие мои книги, они могут принять, сохранить любовь не только при унижении тела, не только при унижении духа, но и при унижении души. Дальше после этого нужно преодолевать то, что называется привязанность к миру, потому что душа состоит из двух частей. Одна обращенная к Богу, другая к этому миру. И вот когда душа, обращенная к этому миру, начинает перетряхиваться, это очень терзание сильное. И они выдерживаются тогда только, когда ощущают себя частью Бога. И вот в этот момент может облететь все, и ты все равно останешься в живых. И через вечное ты потом восстанавливаешь приходящее. В принципе, это называется воскресение. И у каждого человека оно происходит, если он чувство любви удерживает в себе. Так вот, здесь человек 10 лет молился, каялся, ненавидел себя и так далее. А в результате Принятие, сказать, сохранение любви при унижении духа, при неприятностях по судьбе никакое, вообще закрыто. Так чему вы молились, чего вы хотели? Значит, здесь полная профанация. Вы совершенно не поняли, о чем я говорю, говорил в книгах, и вы совершенно неправильно в этом плане работали. Вы работали по классической религиозной схеме. Кайся в грехах, проси Боженьку, чтобы снял грехи, очистил. Но извините меня, это сказка, дурная сказка, в которую превратили реальную веру. Религия превратилась в красивую, пустую сказку. Кайся, молись, грехи Боженька снимет, Боженька не снимет, священник снимет и так далее. Но хватит этой профанацией заниматься. Для чего вы книжки читали по много раз? Я не знаю. Перечитайте заново, Библию почитайте. Вы говорили, что навязывать вашу информацию нельзя, но я покупаю ваши книги и просто, в кавычках, забываю их в общедоступных местах. Это можно делать или нет? Очень хочется поделиться с другими. Ну, сеять разумное, доброе, вечное, почему бы и нет? Вот мне тут говорят, вот сейчас нужно рекламировать ваши труды. Я не про то, что я просто категорически был против малейшей рекламы раньше, потому что я видел, система еще не завершена. Сейчас она более-менее завершена, и, скажем так, я считаю, что сейчас уже возможность для популяризации, в том числе простая подача, одно другое возможно. Но, скажем, я не побегу, если мне предложат завтра выступить по телевизору, сказать, я не стану. Почему? Потому что у общества еще такой потребности нет. Вот если скажут выступить, то я не буду говорить о своих исследованиях, я буду говорить про то, что в стране воруют, как эта фотомодель, и мне все закроют. Вот более-менее может наладиться в стране ситуация и появится потребность как бы в осмыслении направления. И вот если вот это направление оформится, то тогда я считаю уместным то, что я буду говорить. Но опять же, не мы решаем, а сверху решает. Я считаю, если созреет сама ситуация, у меня ощущение, что она созревает, что открываются какие-то возможности для более широкого, сказать, информации. Почему? Потому что общество входит в очень серьезный период. Человек, лишенный цели, не будет иметь правильной цели, не будет иметь энергии для своего изменения. Он не будет энергии иметь для выживания. Его дети будут умирать. Это вполне, так сказать, естественно, я это вижу. Поэтому я понимаю, что информация моя будет более востребована. Но опять же, если как эта женщина мои книги будут читать, вот такой классической схемой, вот именно так ведут себя многие верующие. Обращайся к Боженьке, молись, кайся, грехи отмаливай. Вот она отмаливала 10 лет. Что на выходе? Ничего. Так вот, надо реально меняться. Никак нельзя просчитать, откуда могут дать чистку. За 2 недели до семинара познакомилась по электронке с мужчиной. В такие виртуальные знакомства никогда не верила. А тут, как мозги кто-то отключил, влюбилась. Что со мной было, стыдно сказать. Мы не встречались, но такие письма писали друг другу, как в 16 лет. А мне 6-й десяток. Мне к семинару готовиться, а я бегаю, платье перед зеркалом переодеваю. У меня проблемы, сыну скоро 33 года, внуков нет, семья рушится, а я все в эйфории и в восторге. У меня принц, да еще и заморский военный. Все закончилось так же, как и в песне Аллы Пугачевой. Хоть мужик был не настоящий, а слезы и чувства мои были настоящие. Да какие, меня словно на миксере перемолотило. Для чего мне это дано? И где наша свобода выбора, если я чувствовала, что меня в эти чувства как вливали? Зачем это все? Так вот, затем и, так сказать, дают. Просто если раньше вам дали такие чувства, а потом в миксер, то вы бы дали, соответственно, агрессию, непереносимость душевной боли, непереносимость краха, так сказать, вашей привязанности. А сейчас вы идете на семинар, настраиваетесь на любовь. Ну и вам помогают. Тут же военный нарисовался. Тут же подрихтовали, вы это прошли более-менее. Значит, у сына теперь возможность будет, наверное, ребенка родить и семью создать. Нормальный процесс. Радуйтесь, все не случайно. Люди заметил, что очень часто, даже в молитвах, многие люди обращаются к Богу со словами «Господи» и даже «Господи Боже». Но ведь Иисус говорил своим ученикам, говорит в молитве «Отче наш». «Господи» ассоциируется с Господином, но это уровень иудаизма, где любви к Богу не слышали. Нет, в иудаизме главная заповедь – это возлюби Бога умом, душой и сердцем своим. То есть это и есть, Христос повторял то, что сказано в иудаизме, и объяснял, и акцентировал. Когда Христос говорил «возлюби ближнего, как самого себя», это уже было сказано до Него. И «возлюби Бога превыше всего» – это сказано в иудаизме. Может быть, я чего-то не понимаю. Но дело в чем? Дело в том, что «Отче наш» – есть версия о том, что Христос не говорил «Отче наш», Он говорил «Творец сияющий». Потому что если Бог един, то Он объединяет все противоположности. Значит, в Нем есть и мужское, и женское начало. Значит, Он и мать нам, и отец одновременно. Он абсолютный Творец, из Него все вышло. Поэтому как к Нему обращаться? Понимаете, Господи, это как бы подразумевается Творец. Здесь хотя бы принадлежности пола. Если мы говорим только Отец, то значит, у нас начинается концентрация на духовности. Обратите внимание, в православии в основном Бог-Отец, как к мужчине обращается к Богу. Тут же что? Должна появиться другая противоположность. И появляется потом в православии католичество, где Бог уже мама. Все, Дева Мария, ей поклоняются. Поэтому, чтобы не было вот этих шараханий из одного, так сказать, в другое, то как бы, в принципе, можно говорить Господи, но под этим подразумевать, что это наш и отец, и мать, это Творец, который нас создал, наши души, мы часть Его. Скажем, говоришь одно, подразумеваешь другое. Я слышал, что вы баню посещаете после семинара. 10 лет регулярно ходила в баню, но по субботам. После того, как вышла замуж, начались проблемы со здоровьем. Врачи запретили похождение в баню. Говорят, что это вредно и суставам, и женским болезням противопоказано. Многочисленные миомы обнаружили. После 6-летнего перерыва я вчера была в бане. Но если на любовь настроились перед семинаром, то в баню нормально ходить. Скажите, пожалуйста, как лучше, после семинара или до семинара? До того или после того, вместо того. Дело в чем? Дело в том, что вот мне одна женщина мне письмо написала, у нее обнаружили рак в груди, опухоль была. Ну, естественно, когда онкология в баню, категорически нельзя, потому что идет резкое ускорение опухоли, потому что энергетика повышается, а опухоли нужна энергия, она ее пожирает и очень быстро растет. Что она сделала? Она стала ходить в парилку и там молиться. И у нее открылась, рана, и все вылилось через это. И потом пришла к врачам, все нормально. Так вот, понимаете, почему вышла замуж, пошли миомы? Внутренняя привязанность сильная, агрессивность сильная. Агрессия к мужчине, разворот, идет программа самоуничтожения, появляется миома. Или часто бывает как? Вот женщина, должна родить ребенка, она выходит замуж или встречается с молодым человеком. Но у нее внутренне идет, чувство очень сильное, начинает безумно привязываться к этому человеку. И чтобы она вернулась к Богу, должно быть унижение, оскорбление. Молодой человек что-то делает, оскорбляет, изменяет, унижает и все. И она дает сильнейшую или обиду, или нежелание жить. Через 15-20 лет у нее миома. И потом еще проблемы с детьми. Почему? Потому что если не хотела жить, она подтвердила привязанность, и эта привязанность идет по потомкам. Поэтому что здесь получается? Если при замужестве возникают проблемы по здоровью или по судьбе, или обижает любимый человек, это означает, внутренняя концентрация на любви, на божественной ослабла, и вы начинаете поклоняться любимому человеку. Значит, что нужно? Во-первых, нужно снимать и уныние, и претензии, нужно эту боль перетерпеть, понимая, что она возвращает вас к Богу. Первое. Второе. Если у вас проблемы, значит, вы не умеете держать стресс. Просто целенаправленно учитесь принимать стресс. Вот в этом плане, почему закаливание дает здоровье? Потому что закаливание дает нам стресс. Это унижение тела, унижение, духа. В этом плане закаливание очень эффективно на поверхностном уровне. Если проблемы с душой, закаливание вряд ли поможет. Но, в принципе, через унижение тела и духа в какой-то степени все же едино. Мы даем практику унижения души, и в этом плане, если мы на уровне, когда у нас именно добродушие, мы начинаем обливаться холодной водой, тогда идет поразительный лечебный эффект. Если у нас уныние и депрессия, мы обливаемся, мы можем заболеть воспаление легких, подцепить. Это тоже все, я думаю, знают. Поэтому, если... Скажем, вы хотите ходить в баню, вы должны ходить в баню только тогда, когда у вас ощущение радости, это показатель высокой энергии. когда у вас ощущение легкости, когда у вас есть желание пойти в баню, потому что наличие желания – это уже говорит о том, что у вас есть энергия. Если вы чего-то хотите, вы уже выделяете энергию. И вот когда у вас все это есть, и когда вы можете в бане помолиться, и, так сказать, никаких отрицательных эмоций, тогда баня полезна. Поэтому здесь дело не в самой бане, а в том, не в самом средстве, а в том именно, как вы его воспринимаете. И в этом плане, если у вас есть желание, есть радость, есть чувство полета, проблем я не вижу. Не могли бы вы объяснить, чем может быть связано, что в день рождения внучки нас затопили очень сильно соседи? Повезло, что холодной водой. Случайности не бывает. Как связать эти события? Ну, если в день рождения внучки, сказать, проблемы по судьбе, значит, тема благополучной судьбы понятна. Если кто-то умирает из родственников, это означает очень сильную привязанность и агрессию к близким. То есть любое событие в период рождения, дня рождения, сказать, свадьбы, оно все не случайно. А Христос, сказать, тоже перед этим умирал. А потом как бы идет воскресение. Значит, если день смерти на Рождество, то в принципе, в смысле, не на Пасху, а на Рождество. Ну, значит, в следующей жизни, наверное, родиться просветленным. Так, давайте... Сейчас, кстати, о конце света. Давайте, сказать, дело в том, что в нашем отношении к окружающему миру заложено отношение к будущему. Но если мы, сказать, просто говорим, что все, что в будущем произойдет, мы принимаем с благодарностью, любовью, мы принимаем как данное Богом в любом случае высшее, сказать, разумное бытие, то тогда, сказать, если человек тренируется, готовится к соревнованиям, он соревнования проходит правильно. Поэтому, насколько мы готовы к будущему, без страха, с признательностью, любовью и благодарностью к Богу, понимая, что в любом случае мы не проиграем, все работает на наши чувства. Настолько мы не просто сохраняем себе здоровье, но мы меняем будущее в том плане, что, сказать, все проблемы, все потери в будущем нужны для того, чтобы была любовь. Если мы сознательно идем к любви добровольно, то тогда не нужно принуждение. То есть добровольный процесс можно... Добровольным процессом можно заменить процесс принудителей. Поскольку конец света, конечно, это понятие абстрактное, это все растянется не на один год и не на несколько лет, это будет переход в новое состояние, человечество подходит. Вот, кстати, вопрос, который вроде бы достаточно просто звучит. Предсказано, что будет Антихрист, а потом будет второе пришествие Христа. И все говорят, вот этот Антихрист, где он, хорошо бы его заранее, может быть, если бы... Вопрос, а зачем Богу нужен Антихрист? А почему Богу вот так вот не сделать, и не будет Антихриста, и сразу в рай? Зачем Антихрист нужен? Это называется доказательство от противного. Чтобы человек перешел во второй класс, нужно создать ему ситуацию невозможности пребывания в первом. Ты закончил первый класс, иди во второй. А человек кричит, я хочу в первом остаться. Ну, бывают второгодники. Но родители в таких случаях говорят, вот я сейчас возьму ремень, я тебе объясню, что нужно переходить во второй. Вот приблизительно то же самое с Антихристом. Антихрист – это есть максимальное отречение от любви в угоду чего? В угоду как раз чего? Если мы отрекаемся от первого главного инстинкта, в угоду второму. То есть Антихрист – это символ деньги, благополучия, стабильность и прочее. Что мы сейчас и видим? Весь, сказать, западный мир, в принципе, сейчас уже за... И восточного мира-то нет. Все работают в режиме западного мира. И Китай, и Япония, и Корея. Типичное западное мышление. Разложение нравственное жутко идет. На дискотеках японских, те, кто побывал с молодежью, говорят, такого Москве не снилось. Думали, что Москва – развратный город. Там ужас просто. Там и смена полов, и там, ну, в общем, там что такое, так сказать, жутковатое. Да. Дело в том, что японцы, почему японцев сломали легко, японцы сломаны. В нравственном плане там идет катастрофа. Цели нет. Буддизм, как бы, он не работает. Работает, других религий нет. Синтоизм, буддизм, все. Поэтому идет культ работы, также по американской системе. И нравственное разложение в последнее время очень сильно. То есть держались какое-то время на обычаях, устоях. Они стали размываться буквально последние 10-15 лет. И тут же пошло разложение молодежи. Там гомосексуализм, трансвестизм и так далее, и так далее. В этом плане у России, начнем с того, что все-таки была религия. Как не примитивно, подает православие христианство, но все равно христианство-то внутреннее, оно живет. Это первое. Второе, Россия, еще раз говорю, страна гармоничная в плане соединения западного и восточного мышления. То есть в России всегда было две противоположности. А что было в Японии? Было чисто восточное мировоззрение, которое выдавили и заменили чисто западным. Вот эта схема в какой-то степени у нас работала после краха Советского Союза. Там больше восточное мышление, а потом кинули западное, и посмотрите, какое пошло разложение. Похожие процессы, но у нас хотя бы есть срединность в этом плане, у нас есть вера, у нас есть ощущение единения, которое, как говорится, огромные территории. И самое главное, что внутри России то, что называется христианство, выносило в себе. Сейчас немножечко православию изменить, вот эти догмы, которые внесены из коммерческих соображений, политических и так далее. И Россия может быть очень быстро воспрять. Если православие этого не сделает, все равно, люди истину найдут, потому что истина изложена в Библии. Библию перечитаешь, только нужно понять, к чему призывал Христос. Нужно научиться правильно мыслить и правильно чувствовать. В принципе, инструкция у нас есть. И в этом плане Россия это все выносила себе и выстрадала. Сколько, унижений, бед и краха будущего Россия прошла, что сейчас она внутренне готова к этому пути, к нащупыванию цели. Поэтому, для России понятие безнравственности, оно очень болезненное, а в Японии оно очень нормальное. Продают, трусики, девочки-школьницы трусики отдают, и эти трусики продают, японцы нюхают. Ну и так далее, и так далее. То есть, порно-журналов везде навалом. То есть запрещена проституция, но журналов сексуальных на каждом углу. Ну и так далее, и так далее. То есть у японцев нет нравственной опоры. Внутренние, понятия заповеди, нравственной опоры у них нет. Они поэтому рушатся, как карточный домик. Китай в этом плане держится получше, потому что он все-таки больше взял... Если Япония брала у Америки, то Китай брал у Советского Союза. А социализм, как ни крути, это все-таки христианство, немножко в исковерканном, усеченном виде. По сути дела, коммунизм появился как альтернатива православию и католичеству. Протестантство – это альтернатива православию. Социализм католичеству, а социализм – альтернатива православию. Поэтому, в принципе, мы видим попытку просто спасти мировоззрение через изменение, поиск новых путей. Крах произошел сначала религиозный, потом крах социализма. Это что такое? Это есть доказательство от противного. Мы должны вернуться в христианство. Для того, чтобы мы вернулись в христианство, чтобы ожил инстинкт любви к Богу, единения, должно быть невозможным проживание в двух инстинктах. Поэтому поклонение инстинкту самосохранения к чему приводит? К самоуничтожению. Мы сейчас видим, как идет самоуничтожение западной цивилизации во всех отношениях. И в том, что дети не рождаются, и в том, что семьи, распадаются. Что такое ювенальная юстиция? Почему она так на Западе разворачивается? Потому что родители начинают убивать и насиловать своих детей. Об этом не говорят. Просто говорят, нужно защищать детей. А почему защищать? Почему по малейшему поводу у родителей детей отнимают? А потому что видят, что у родителей включается механизм уничтожения собственных детей. Значит, нужно вместо воспитания родителей, просто у них отнимают детей. Но сами понимаете, что общество такое не жизнеспособно. Поэтому идут закономерные процессы обострения всех проблем. Болезнь возвращается к выздоровлению как? Через обострение. Вот это обострение сейчас будет несколько лет идти очень мощно. И насколько мы добровольно будем переходить к первому инстинкту, насколько будем жить любовью, ощущать ее, и вот это чувство любви носить в себе, настолько нам не нужны принудительные схемы возврата. В этом плане у России, я считаю, большие перспективы, это видно. Не зря мы страдали, мучились и так далее. И обратите внимание, какое обостренное, у всех людей чувство. Нам не кусок хлеба нужен. Нам нужна нравственность и спасение наших душ. Россия жила душой, а Россия к этому стремится. Поэтому правильное принятие конца света – это одно из главных условий появления, так сказать, нового человечества. Поэтому давайте сейчас так проработаем любые варианты, принимая все абсолютно, что может быть. Снаружи мы должны менять, снаружи мы должны что-то делать, а внутри мы должны сохранять любовь и абсолютно принимать Божественную волю. Прошу. Хорошо. Вот сразу видно изменение состояния. То есть, что такое конец света? Это наступление Царствия Божьего. То есть, оптимист видит наступление Царствия Божьего, пессимист видит конец света. Все зависит от того, на что мы настроены. Если для нас грядущие какие-то перемены – это возможность ощутить непрерывную любовь в душе, то есть это и есть Царствие Божие, то мы, соответственно, на это и настраиваемся. А если для нас конец света, как нам подают в религиозном исполнении, это все, крах, все закончится и так далее, то, соответственно, у нас уныние, депрессия, и о чем говорить. Поэтому мы должны видеть, что все то, что происходит и произойдет, для того, чтобы чувство любви в душе окрепло и стало непрерывно. Вот логика. Да, да. Погромче, пожалуйста. Еще раз. Отче наш что? А. Вы знаете, вот мне сейчас подарили Библию в синодальном переводе, где уже там многое, судя по всему, подкорректировано, а библейское общество. Я посмотрю, может быть, на сайте надо выставить текст Библии, и тогда уже в более-менее нормальном переводе, тогда легче будет ориентироваться. Потому что, вот я говорю, я прочитал в одной книжке, вот любопытный момент, там практически все по-другому «Отче наш» звучит. То есть все, судя по всему, под свое мировоззрение так достаточно жестко подрабатывали, и нам в этом плане выдают соответственные проблемы. Так что в этом плане, я думаю, сейчас надо будет посмотреть, насколько есть различия. Но, во всяком случае, ближе гораздо к оригиналу будут тексты. По поводу еще хотел сказать пару слов. Вот мне подарили чай, Иван чай. Я по энергетике очень неплохой. Кстати, у меня уже Иван, так сказать, чай, я его пил. Мне, так сказать, женщина одна сказала, что, так сказать, для мочеполовой системы один из лучших чаев Иван чай. То есть просто как профилактические и прочее. Я в последнее время стараюсь пить не чаи, потому что говорят, что даже чаи уже генетически модифицированы начинают делать для ускорения роста и прочее. Отвары трав пьешь, и вкус прекрасный, вкуснее любого чая. Чай сейчас там видно, там просто краску добавляют, ароматизаторы. Ну, сразу начинаешь после хорошего продукта, после нормально заваренных трав, чувствуется, что чай уже совершенно не тот, что был раньше. Поэтому я всем говорю, переходите на все естественное. Лучше пить отвары трав. А если хочется соусы, все эти добавки и прочее, делается соус очень просто. Берите варенье, варите с минимальным количеством сахара, добавьте туда острого перца. И вот вам соус, чеснок там. Ну, да. Вот откуда все пошло, оказывается. Так что по энергетике Иван-чай прекрасно воздействует. Вот насчет, как на мужчину, на женщину, не знаю. На мужчину точно хорошо воздействует. А на женщину, ну сейчас посмотрим, как на вас может повлиять. На женщин, да, какие-то другие аспекты. Что это такое? У женщин он может усиливать ревность. То есть он активизирует функцию мочеполовую. Поэтому мужчинам это надо, а женщинам не стоит. Так же, как баранину. Мужчине баранина полезна, а у женщин усы вырастают. Слишком высокая энергетика. Поэтому, наверное, с Иван-чаем, может быть, не... Что-что? Он продается бесплатно во всех, так сказать, регионах. Растет, рвите листики верхние и все. Потому что о том, что он продается, я не слышал. Но вот пакетики мне дали, может быть, уже его делают. Вообще сейчас нужно переходить на все естественное. Еще раз говорю, все эти соусы вообще лучше не употреблять, потому что там огромное количество добавок и усилителей вкуса и так далее. По мясу еще раз хочу сказать, что чем ниже организация живого существа, тем менее вредно его есть. Поэтому, так сказать, лучше всего, так сказать, для энергетики это что? Это зелень, овощи и рыба. Вот, в принципе, диета долгожителей. Рыба далеко не та, я скажу, но Вот ледяная раньше стоила 90 рублей, сейчас 900. Сейчас у нас же вся рыба разводная, а разводная рыба не очень. Ну, из того, что есть, ну, как говорится, исходим из того, что есть. Я пришел к выводу, что самое здоровое питание на сегодняшний день – это репа, свекла, морковка и прочее. Вот этого капуста квашеная и так далее. Вполне, сказать, дело в чем? Дело в том, что когда мы едим все пареное и жареное, у нас внутренняя энергия, внешняя – это есть калории, а внутренней энергии нет. И тогда возникает потребность в мясе и так далее. Если же мы едим много зелени, овощей, причем если вы хотите обжарить, то по схеме китайской. Вот почему китайцы? Китайцы въедают из счастья. У них никаких понятий там лопай, радуйся, все, и худых нет. Почему? Потому что правильное питание. Основа правильного питания какая? Это соусы. Что делает соус, если не ГМ нормальный? Он помогает переваривать, он вылакивает пищу, помогает ее переваривать. Дальше, китайцы едят все, обратите внимание, особенность китайской еды, мелкая фасовка. Опять же, легче переварить. Дальше, мы берем одной ложкой, а он 20 раз палочками. Он в 20 раз больше получает удовольствие и выделяет энергии. Соответственно, все лучше переваривается. То есть принцип элементарный. Дальше, если обжариваются овощи, вот я смотрел, так сказать, в Таиланде, как они обжариваются. Она нарезает тут же, вот, так сказать, там кабачок, лук, перец и так далее. Мелко все это режется, немножечко растительного масла и немножечко соевого соуса. Раскаляется сковородка, она туда бросает, вот несколько раз вот так прокрутила, слегка чуть-чуть, все, на тарелку. То есть овощи не надо жарить, их нужно обжаривать, и то недолго. И когда их обжаришь, получается прекрасное блюдо с сохранением витаминов. И вот когда вы такую пищу едите, стараетесь больше зелени, овощей, а у нас с овощами как раз капуста, морковка, что их генетически, они и так прут и прут, поэтому особо их... не, сказать, не портят. Так вот, вот это вот нормальные салаты из таких овощей, они дают столько энергетики, что, в принципе, особо не нужно перегружать себя тяжелой пищей. Так что переходите на свежее питание. Не перепаривайте, не пережаривайте элементарные салаты, соки и прочее. Увидите сразу результат. Пейте иван-чай, работайте над собой. Женщина? Зал выглядит хорошо. Все, поздравляю. Спасибо, до свидания.